Глава 19. Все было для Сиверцева новым и непривычным. И мрачноватые сталкеры-контрактники, и ученые-полевики, больше похожие на тех же сталкеров-контрактников, еще более мрачные инструкторы из вояк, а главное то, чему инструкторы обучали. Единственное, что оказалось более-менее знакомым, снаряжение – ярко-оранжевый исследовательский спецкостюм. Сиверцев и его бывшие коллеги-цитологи, хоть никогда в зону и не ходили, но обязательный еженедельный тренаж для них никто не отменял, поневоле обучишься. Костюм, да входящий в комплект химзащиты аптечки. Вот и все, чем Сиверцев теоретически умел пользоваться. Легкий бронежилет он несколько минут растерянно вертел в руках и совсем уж было собрался вернуть в шкафчик, но инструктор похлопал его по плечу и посоветовал: «Бери, бери. Ерунда, конечно. От фауны не спасет, от пули тоже. А вот от бандитского дробовика, если не в упор, вполне. Так что изволь нацепить». Пришлось надеть. А куда деваться? Назвался груздем, полезай куда положено. В бронежилет, например. Сталкеры из группы сопровождения вооружались устрашающего вида автоматами. Название Сиверцев забыл уже через несколько минут и не мог вспомнить, сколько ни пытался. А переспрашивать было как-то неловко. Ученым выдали пушки поскромнее. Сиверцеву досталось нечто без приклада и с довольно толстым пулевым каналом. Название Ваня опять же моментально позабыл. «Вот предохранитель», – устало объяснял инструктор. «Вот спусковой крючок. Это пояс с боеприпасом. Потом наденешь. Заряжается вот так». Как оказалось, все было не так уж и сложно, хотя и в оружии Сиверцев разбирался лишь немногим лучше среднестатистической блондинки. «А что это вообще за устройство?» – опасливо поинтересовался Сиверцев, плюнув уже на все, в том числе на ложный стыд неофита. «Помповуха, что ли?» «Ага, дробовик», – пояснил инструктор с прежними интонациями. «Целиться не обязательно. Главное, чтобы своих в поле зрения не было. А так и собаке башку снесет, и от зомби, в общем, поможет. Бери, наука, не дрейф. Для салаги самое то. Главное, с предохранителя не забудь снять. Ну и про своих в поле зрения помни, еще раз подчеркиваю. И не говори потом, что тебя не учили». Еще Сиверцеву дали довольно здоровый нож в брезентовых ножнах. Ножны крепились к спецкостюму широкими лямками застежкой. 5 часов сборов пролетели совершенно незаметно. А потом явился Стороненко. Погромыхал, посмеялся с кем-то в соседнем помещении, перехлопал всю команду по плечам в спецклассе и буднично рявкнул на всю округу: «Ну что, орелики, скоро выходим? На обед, то есть оружие, боеприпасы оставляем тут. Маршевич, а ты головой отвечаешь, чтобы ничего на сантиметр не сдвинулось. Будешь как в прошлый раз, сам патроны в зону потащишь». Один из инструкторов уныло щелкнул каблуками и со вздохом махнул рукой. Тараненко и еще несколько старичков засмеялись чему-то своему. Дробовик и нож Сиверцев оставил у шкафчика со своей гражданской одеждой. Никто, в том числе и Маршевич, не возразил. Обед Сиверцев заглотил, не ощутив вкуса и даже не запомнив, с кем он сидел за столиком. Голова шла кругом, а перед самым стартом его начала пробирать мелкая дрожь. Занявший соседнюю лавку вездеходе парень-химик, которого, кажется, звали Коля, сочувственно на Сиверцева косился. Пришлось напрячься, собраться и перестать дрожать. «Ты в первый раз, что ли?» – снизошел до вопроса химик. «Угу», – буркнул в ответ Сиверцев. Химик глубоко вздохнул и попытался успокоить. «А да не так там и страшно», – сказал он без особой уверенности, особенно под защитой таких мордоворотов. Передние сиденья занимали сталкеры-вояки действительно внушительных габаритов. Было их 6. «Наука», – с линцой пробасил один из них, услышав реплику Коли. «Береги китов». Все киты-мордовороты жизнерадостно заржали, и Сиверцеву неожиданно стало чуть легче. «А и в самом деле», – подумал он, – «для многих такие выходы просто работа, ежедневная и рутинная, как для меня возня с пробирками у Баженова». «А какой нынче выход у тебя?» – поинтересовался Сиверцев у химика. 4, – сознался тот и смешно пожевал губами. Последним вездеход забрался Тараненко, задержался в проеме люка, повертел головой. «Все тут? Сортир никто не забыл? Помолились?» Ответ он, похоже, не ждал, потому что вопросы задавал подряд, без пауз. «Двинули!» – рявкнул он под занавес, и все, кто был в вездеходе, вдруг хором прорали: «К черту!» Разумеется, кроме Сиверцева. Обычай группы Тараненко ему представляло постигать в боевых условиях, в полном смысле этих слов. Лязнул затворенный люк. Вездеход всхрапнул, дернулся и медленно выполз во внутренний дворик института. Потом забрался по наклонной аппарели на прицепленную грузовику длинную платформу. Грузовик тронулся, но долго не мог набрать приличную скорость, потому что все время притормаживал перед пропускными пунктами. Сначала на выезде из института, потом из исследовательского центра, а в третий раз из военного городка. Недолгий бросок к натовскому блокпосту, поднятый шлагбаум, снова урчание вездехода, и вот уже шлагбаум опускают, а грузовик с платформой и вазик сопровождения остаются там, снаружи. Снаружи зоны. Один из здоровяков вояк повернулся к Сиверцеву и снисходительно справился, делая акцент на «ты». «Ты в первый раз? Наука?» «Я?» – Сиверцев сумел ответить достаточно твердо, чему сам обрадовался. «Тогда на! Хлебни!» Вояка ловко метнул Сиверцеву небольшую плоскую фляжечку и назидательно поднял указательный палец по скрытой кожной перчаткой. Традиция. К собственному удивлению, явному одобрению окружающих, Сиверцев умудрился поймать фляжечку в воздухе, причем левой рукой, потому что правой он придерживал дробовик. И ничего из снаряжения он тоже не уронил. Аккуратно зажав дробовик между колен, Ваня свинтил крышку и храбро отхлебнул. Оказался спиртяга. Если разведенный, то достаточно слабо. Дыхание, конечно, сперло, но по большому счету от этого глотка Сиверцеву как раз и не хватало, чтобы окончательно расслабиться. Через несколько мгновений он сумел вдохнуть, а затем довольно ухнул на весь вездеход. Вояки заржали, но снова одобрительно, не обидно, что в очередной раз обрадовало Сиверцева. Пляжечку он, понятное дело, вернул хозяину. Только не решился метнуть, просто передал, наклонившись далеко вперед. А вслух сказал: «Благодарю, гвардия, наука вас точно не забудет». И все вокруг моментально стали своими. Сиверцев кого-то слышал, в зоне так бывает сплошь и рядом. Гвардия не прекращала веселиться, но долго так продолжаться, понятное дело, не могло. Зона все-таки. Действительно, вездеход вскоре замедлился, а потом и вовсе встал. «Экскорт на выход», – буркнули переговорник из кабины. И жизнерадостные мордовороты, синхронно надвинув на лица маски, полезли в отворенный люк. Оружие и снаряжение, вопреки ожиданиям Сиверцева, не металлически звякало, а сухо постукивало, словно было пластиковым или керамическим. Да, скорее всего, оно и было не металлическим, а композитным. За последние лет 15 в мире техники многое изменилось. И не в последнюю очередь благодаря изучению зоны и ее диковин. Шестеро сталкеров покинули вездеход. Внутри остались Сиверцев, Тараненко и четверо полевых ученых, включая Колю Химика. Плюс в кабине солдат-водитель, да старший маршрута, в отличие от остальных военных, офицер. Экскорт вытянулся перед вездеходом полукольцом, выпуклой стороной по ходу движения, вогнутой к кабине вездехода. Офицер скомандовал марш, и вояки медленно зашагали вглубь зоны, а бронированный механический монстр с наушниками в чреве взвыл пониженной передачей и пополз за ними, то и дело переваливаясь с гусеницы на гусеницу, сбоку на бок, будто перекормленная такса. Сиверцев пожалел, что ничего не видит. Боковые триплексы были плотно прикрыты бронещитами. Но то ли судьба решила смиловаться над ее любопытством, то ли Тараненко спешно освоил азы телепатии. А вернее всего, лучше кого бы то ни было понимал чувство новичка, впервые отправившегося в зону. В общем, не успел Сиверцев по-настоящему расстроиться от того, что ничего не видит, как Тараненко несколько раз бухнул кулаком в переборку, отделяющую пассажирский отсек от кабины. Динамика сухо кашляна, потом тот же недовольный голос осведомился. «Чего там? Оптику разблокируй», – попросил, а может быть и приказал Тараненко. Во всяком случае, ему возражать не стали. Сервоприводы негромко взвизгнули, и узкие триплексы одновременно осветились. Сиверцев немедленно припал глазами к ближнему. Ничего особенного он не увидел. Сверху унылое серое небо, затянутое равномерной облачностью, внизу не менее унылое поле, поросшее хилой, странновато выглядящей травкой. Кое-где группками вставали корявые деревца. Строений в поле зрения не было. Монстров Сиверцев и не ожидал увидеть, откуда им взяться на охраняемом официальном входе в зону. Но чего-то необычного душа, вопреки доводам разума, все-таки ожидала. Сиверцев выдержал минуты 3. Пейзаж в поле зрения не менялся никак, только небо иногда становилось больше, иногда меньше, в такт покачиванием вездехода. Потом Ваня оторвался с смотровой щели и секундой позже мысленно обозвал себя идиотом. Почти вся верхняя часть переборки, куда недавно стучал кулаком Тараненко, превратилась в панорамный экран. Трансляционных видеокамер работало на вскидку не меньше 6. Сектор обзора они давали под 90 градусов. Картинка сводилась на удивление четко. Если мысленно абстрагироваться, можно было представить, что часть лобовой брони пассажирского отсека вместе с кабиной управления просто исчезли. И сердце сейчас глядит в широкую, 1 метр 3 с гаком, но не слишком высокую, 60-65 сантиметров, чуть изогнутую щель в широченной морде вездехода. Сюда глядеть было, понятное дело, куда интереснее, нежели в узкую щель триплекса. Все шестеро солдат из эскорта находились в поле зрения, кто ближе, кто дальше. Двое центральных ушли вперед, двое крайних изредка пропадали за боковыми рамками экрана, а те двое, что между боковыми и крайними, виделись наиболее четко. Изредка кто-то, один из передних, скидывал руку со сжатым кулаком, и тогда все остальные, включая вездеход, замирали. Чаще всего после этого приходилось немного менять курс. «Наверное, обходим стороной аномалии», – догадался Сиверцев. Примерно через четверть часа ленивый «Инсайт», не сбавляя шагу, пальнул куда-то влево и вперед. На экране тотчас выделился зеленоватой угловой рамкой маленький прямоугольничек, укрупнился вместе с изображением до размеров раскрытой книги и плавно переместился в левый верхний угол панорамника. Экранчик показал, что как кто-то темный и вроде бы косматый во все четыре лапы улепетывает прочь от трассы вездехода. Когда движение в левом верхнем углу стало практически неразличимым, дополнительный экранчик под короткой предупредительный зуммер исчез. Было отчетливо видно, что сталкеры вездеход передвигаются не по целине. Следы гусениц виднелись и справа, и слева, и непосредственно на курсе, но наезженной дорогой назвать все это язык не поворачивался. Скорее всего, была выделена довольно широкая полоса шириной с пару футбольных полей, в пределах которой обычно перемещались научные миссии и их караваны. Коля Химик давно уже пересел на освободившиеся мордоворотовские места. На экран он тоже поглядывал, но лишь изредка. Больше внимания уделял планшетнику, который держал в левой руке. Правый он водил по тачскрину, работал, наверное. Тараненко на него одобрительно косился. «А мне чего делать?» – подумал Сиверцев чуточку растерянно. «Я и обязанностей-то своих не знаю». Наверное, Сиверцев выдало лицо. Тараненко почти тотчас же встал, уцепился за поручень под потолком и приблизился. Ваня ожидал, что шеф просто сядет рядом, однако тот повелительно дернул головой в сторону самой задней лавки у двери в грузовой отсек. «Пойдем посекретничаем», – произнес он ровно и довольно громко. Сердце послушно встал, в свою очередь глянув в сторону остающихся ближе к кабине спутников. Все делали вид, будто поглощены собственными делами. У переборки грузового отсека гул двигателей звучал немного громче, и Тараненко это, несомненно, знал. Демонстрируя открытость, у меня от своих секретов нет, Максим, тем не менее, предпочитал лишнего не болтать. Сердцев это отметил. «Ну как тебе, Ваня, в зоне?» – спросил Тараненко с дежурной полуулыбкой. Сердцев неопределенно пожал плечами. «Пока никак, я пока не в зоне, а в вездеходе». Тараненко, понимающе, хмыкнул. «Остриж, учти, наедем на аномалию, она тоже будет и в вездеходе. Мало не покажется». «Я догадываюсь», – сказал Сиверцев. «Но все равно думаешь, что сначала по зоне надо пройтись пару километров ногами, прежде чем заявлять, я там был». Тараненко несколько раз кивнул. «Ты прав, Ваня, ты совершенно прав. Только я бы пару километров заменил на пару сотен километров. Пара километров – это ничто, это тьфу. Даже одиночки, перворазники, чаще всего проходят гораздо больше. Но вообще похвальная рассудительность. Могу со знанием дел сказать, не все новички такие, самоуверенных больше». Тараненко протяжно вздохнул и прекратил философствовать. «Ладно, к делу. Тебе, небось, интересно, куда мы едем? Зачем едем? И главное, какова во всем этом лично твоя роль? Можешь не отвечать, вижу, что интересно. Рассказываю. В целом, увы, рутина. Везем на нашу базу, на Южный агропром, всякую всячину. Сменное оборудование, расходники, почту. Что смотришь? Да-да. Бумажная почта, она до сих пор существует. Ее мы и возим, больше некому. До троих выходовиков сменного персонала тоже везем. Вон сидят пан Ховрин, Петрович и Коля Бортко. На агропроме заберем образцы, обратку, в смысле оборотные материалы и фурнитуры. Ну, там пустые кассеты, отработанные аптечки, разряженные батареи и все такое. И троих сменяющихся вахтовиков, опять же. Потом заглянем на полевые посты между агропромом и янтарем, примерно с теми же целями, и все, назад. На самой границе задержимся, постоим. Точно не знаю, но денька 2-3, как пить дать. Так что миссия у нас, Ваня, больше не научная, а снабженческая, увы. Я тебе уже говорил, стал администратором, чтоб его». Тараненко вздохнул и ненадолго умолк, наверное, вспомнил прежние сугубо исследовательские времена. Сердцев тактично молчал, ожидая продолжения. «Да, ну да бог с ним, давай тебе». Тараненко встрепенулся, словно воробей после сна. «А никаких особых задач по основной специальности у тебя в этот раз не будет. Главная твоя, Ваня, задача – пообтереться, понюхать зону, вдохнуть ее воздуха, узнать, с какого конца за дробовик берутся, ну и подай, принеси, подержи, тоже уж не без суть. Казенный хлеб отрабатывает и так. В общем, смотри, запоминай, привыкай и все такое. Уразумел?» «Уразумел», – вздохнул Сиверцев. «Чего ж тут разуметь?» Про себя он подумал. «Надо же, какие схожие задания. Для Покатилова смотреть и запоминать. Для Тараненко смотреть и привыкать. Как-то уж больно параллельненько. И еще не дали, как вчера, Покатилов прозрачно намекал, что Тараненко мне всего не расскажет. Да и сам, понятное дело, рассказал далеко не все. Нынешний шеф с Покатиловыми или компаньоны, или конкуренты, притворяющиеся компаньонами. Это неспоримый факт. И если второе, многое стараются друг от друга скрыть. А между молотом и наковальней, ты и Ваня, Сиверцев обычно хорошо чувствовал, когда его пытаются использовать, а даже если по мелочи. Сейчас об этом вопило все его естество. А когда тебя пытаются использовать сразу двое, причем люди довольно могущественные, да еще каждый примерно одним и тем же манером, как там в старом фильме, голоса с разных сторон. «Эй, Труфальдина! Эй, Труфальдина!» И мечущийся между дверьми слуга, не знающий, кому из хозяев бежать в первую очередь. Самое парадоксальное, что Сиверцев толком и не понимал, как оказался в подобной ситуации. То ли слуга двух господ, то ли Буриданов осел, мистика какая-то. 4 года возился с пробирками в пыльной лаборатории, и хоть бы что. А потом трах-бах, сидит в зоне с дробовиком между колен. И думает, как бы половчее вписаться в интересы людей, которым раньше и подойти боялся. И еще, не сию минуту, ведь он это сообразил, а размышлял уже и о молоте, и о наковальне, и о том, что жизнь как-то уж слишком резко изменилась. Вроде бы самое время одуматься, и из трясины да на сухую землю, а нет, с каждым днем перемены все круче. Вроде сначала безобидненько все рассказал Покатилову о монстрах, подвел, так сказать, научную базу под бандитские расклады. Потом как-то незаметно подслушал то, подсмотрел это и опять же покатил его на отчет. Потом Стороненко полюбезничал и по первому зову перебежал в его стан, даже не пикнул. И финита. Вот зона, вот дробовик, а завтра? Что завтра? А, Ваня Сиверцев. Затянет на самое дно, откуда уж не выплыть. А вероятно, у Сиверцева был не очень веселый вид. Хорошо, хоть Тараненко истолковал легкую бледность на подчиненного по-своему. Привыкнешь, Ваня, не тушуйся. И в зоне жить можно, если точно знать, как. Вот именно, подумал Сиверцев, вымученно улыбаясь. Оставалось узнать самую малость, это самое как. Вездеход, нетомимо урча, заползал в зону все глубже и глубже. Глава 20. «И куда ты за этим сейфом ходил?» Угрюмо поинтересовался псих. Несколько мгновений Кекс колебался, сказать или нет. Но потом справедливо решил, раз Покатилов доверяет психу больше, чем самому Кексу, какой смысл таиться? «На милитаре», – буркнул он, – «в административный корпус складов. Там несколько административных корпусов». Псих проявлял завидное знание зоны. «Какой именно? Северный». Северный корпус меньше всего пострадал после того, как группировка «Свобода» и ее логово 2 недели подряд с воздуха утюжили натовцы, а уж эти боеприпасов никогда не жарили. От складов мало что уцелело, от большинства административных зданий тоже. Северный корпус, тем не менее, не только уцелел, но и вообще практически не пострадал. В одном месте крышу пробили, да и все. «И сейфа тоже не казалось? Я ж сказал», – пожал плечами Кекс, – «только пыль на полу. Как и тут, прямоугольничком». Честно говоря, Кекс понятия не имел, что это за сейф. Прошлое задание покатило, он считал выполненным. Кто ж виноват, что железного ящика в указанном месте не случилось? Нашелся бы сейф, где сказано, скрыли бы его, как миленького, выгребли все изнутри и доставили покатило в лучшем виде. Но, увы, сейф уволок кто-то более расторопный. Псих присел на пол и надолго задумался. Кекс остался стоять, изредка опасливо поглядывая на колеблемое на слабым ветерком мочало. Слишком уж оно близко находилось. Чего-то его разберет. Вдруг оно людей через стекло чует. Он какой длиннющий. Дернется, стекло раскокает и дотянется. Хорошо, хоть псих дверь в комнату не закрыл. Если что, есть куда отступать. Ты с Покатиловым связаться можешь? Очнулся от раздумий псих. Могу, конечно. Только иди, знай, когда он письмо прочтет. Вдруг занят. Он всегда занят. Холера. Псих зло сплюнул на пол. Наизобретали мобильников всяких, а как вдруг срочно надо, хрен куда дозвонишься. Кекс попытался представить, каково жилось во времена детства и молодости психа, когда телефоны были только проводные. А попытался и не смог. Не укладывалось это у него в голове. Вот понадобился Кексу, к примеру, жучара. Срочно кровь из носа. А тот в баре где-нибудь зависает. И что же, обзванивайся и бары, умоляй того, кто трубку снял, позвать жучару. Интересно, куда Кекса с такой просьбой пошлют? А если жучара не в барах, бабенки какой-нибудь забурился, у которой дома и телефона-то нет? Это ж человека сутками можно ловить, неделями. И сети тогда не было. Да что сети? Компьютеров не было. Как люди вообще ухитрялись находить друг друга? Загадка. «Пиши», – произнес псих, поглядел на Кекса и осекся. Кекс оцепенело, глядел сквозь прозрачную стену, ту самую, в которой шевелилась колеблемая ветром мочала на проводах. Псих проследил за ее взглядом и вскочил, как ужаленный. «Твою мать!» – выругался он негромко и схватился за калашников. С дороги ко входу в пост, прямо под мочалом, прошел человек в темном плаще. Капюшон его был низко надвинут, лицо разглядеть невозможно. И рыжая дрянь на проводах даже не подумала напасть. Внизу отчетливо стукнула входная дверь, а затем послышались легкие шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Кекс моментально вспотел, отступил к столу пульту и спрятался за остатками кресла. Псих скользнул вправо от входа и укрылся за дверью. Некоторый рим был совсем тихо. Потом еле слышные шаги достигли входной двери. «Привет, бродяги!» – поздоровался пришелец, сходя в комнату и откидывая с лица капюшон. А на оружие в руках Кекс он даже не взглянул. А по двери, за которой прятался псих, легонечко постучал костяшками пальцев и добавил: «Выходи». Делать нечего, псих опустил калашников и показался из-за двери. Выглядел он необъяснимо спокойным, а вот Кекса только что не колотило. Неудивительно, Кекс уже понял, кто к ним пожаловал. «Закурим?» – предложил гость. Как ни странно, из троицы Кекс-батон-псих никто не курил. Кекс в старших классах занимался футболом и, закуривая, тренера страшно плющил. На пиво смотрел сквозь пальцы, а вот на сигареты... В общем, Кекс так и не закурил в юности, а потом уже не видел смысла. Здоровяк Батон тоже не сподобился стать курильщиком, даже на службе. Почему не курил псих, узнать просто не успели. Из отмычек Кекса табаком баловался только грек. Так уж исторически сложилось. Но курево волшебным образом нашлось. «Держи!» – псих забросил автомат за спину, потом вынул и протянул гостю пачку сигарет. Выглядела пачка незнакома. Впрочем, Кекс не разбирался в табачностях. Гость выудил сигарету, потом принялся разглядывать пачку. «Ух ты!» – заценил он. «Филипп Моррис? 100 лет таких не видел». «Раритет!» – псих пожал плечами. «Прямиком из прошлого века. Оставь себе, если хочешь, мы все равно не курим». «Что, все трое ни-ни?» «Ну, вот как-то так». Псих развел руками. Гость добыл из кармана плаща квадратную зажигалку и прикурил. Сначала пахнуло бензином, потом табачным дымком. Кекс, как и все некурящие люди, терпеть не мог сигаретный дым. Но этот был даже по-своему приятен. Пачку и зажигалку гость упрятал в карман. К этому моменту Кекс уже справился с мелкой дрожью и даже начал проявлять любопытство. Зачем к ним явился Дима Шухов? По какой такой надобности? Да еще белым днем, не ночью. «Благодарю», — сказал гость и блаженно улыбнулся. «Действительно раритет. Те самые?» «Травись на здоровье», — ухмыльнулся псих. «У меня еще 1,5 блока на тупике припрятаны. Могу пачку носить специально для тебя». «Носить носи, но специально для меня не надо», – неожиданно возразил Шухов, щурясь на дневной свет. «Мало ли вдруг кого еще без курева скрутит. Помогать нужно всем». Покурив, Шухов вышел в центр комнаты, повертел головой и узрел пыль прямоугольничком, что скопилось под исчезнувшим сейфом. «За этим?» – Шухов указал на пыль. «Угу», – не стал темнить псих. «Да только опоздали мы». «А кто заказчик?» «Покатилов». «Ух ты!» – Шухов выпустил струйку раритетного дыма. «Старый хитрец Покатилов? Предсказуемо. Значит, охота обостряется». Кекс стоял пень пнем, толком не понимая, о чем зашла речь. Осталось громко захлопать ушами, и картина стала бы на диво совершенной. «Ладно, ребятки», — сказал Шухов через несколько секунд. «Раз у вас тут все тип-топ, пойду я. За курево спасибо. А вам, раз вы такие некурящие, советую оставить тут один ствол да несколько магазинов к нему. Может помочь. Ага, ага, эхом отозвался псих и влизнул в раз пересохшие губы. Дима Шухов, он же сталкер, Ред, он же черный сталкер, одна из самых причудливых легенд и были зоны. Повернулся и ушел, только не в дверь, а прямо в каменную стену рядом с дверью. Псих с кексом застыли посреди комнаты, словом два истукана с острова Пасхи, не в силах ни пошевелиться, ни вымолвить хоть слово. Как ни странно, но к жизни кекса вернула мысль об Атоне, каково ему там торчать в одиночестве снаружи. Кекс трепенулся и тихо, но очень длинно выругался. Бывалый боцман точно выслушал бы его и с быстро возрастающим уважением. Я думаю, примерно так же пробурчал псих, когда кекс иссяк и принялся шумно отдуваться, потому что всю тираду выдал на одном дыхании. «Ты раньше с ним встречался?» – спросил кекс, отдышавшись. «Только честно. Видеть видел, но говорить не говорил. Сегодня впервые», – признался псих. «И впервые увидел его днем, засветло. Во!» – кекс многозначительно воздел указательный палец капутной многолетней паутиной люстры. «Я тоже об этом подумал. Вроде он обычно ночью. Некоторое время они бездумно пялились друг на друга. Потом псих вдруг встрепенулся. «Да, ты письмо покатил, хоть отправил?» «Нет, я даже ПДА не успел вынуть. Дима пожаловал сейчас». Кекс выудил, активировал ПДА, для начала, естественно, взглянув на биосканер. Отчетливо просматривался батон около поста, россыпь красных точек в леске. Сотни метров за дорогой, скорее всего, была стая слепых собак. И еще на самой периферии лоцировались несколько крупных объектов, которые сканер пока не идентифицировал. Люди это или мутанты. «Диктуй», вздохнул кекс, «записываю. Цель не найдена, мы опоздали. Ждем команду на возврат, либо дальнейшие инструкции». Продиктовал псих, немного подумал, закруглился. «Собственно, все». «Как подписать?» – спросил кекс деловито. «А там не видно, от кого письмо, что ли?» Кекс снисходительно ухмыльнулся. «Адрес-то виден, да только ты пойми, кто на самом деле с этого адреса письмо отправил. Ты что, не говорил с боссом клички, пароли?» Псих поглядел на напарника с прищуром и загадочно хмыкнул. «Ладно, подписывай, чокнутый». Кекс без затей наколотил нехитрый синоним прозвища «психа». Хотя по логике вещей даже без отдельного уговора Покатилов должен был все прекрасно понять. «Все», — сообщил кекс через четверть минуты. «Ушла депеша. Что дальше?» «А дальше надо бы тут действительно один ствол прикопать». Псих подошел к столу пульту, отпихнул ногой остатки кресла и заглянул под столешницу. Потом принялся по очереди выдвигать скрипучие ящики. Все они были маловаты, что для калаша, что для Херстола. А в конце концов псих сдвинул в сторону дверцу шкафчика, который стоял в левом каменном углу, поглядел внутрь и удовлетворенно хмыкнул. О, здесь самое место. Кекс мрачно поскреб в затылке. Он совершенно не был уверен, что предложение Димы Шухова нужно понимать так буквально. «Думаешь, надо?» – с сомнением протянул кекс. «Думаю, надо», – очень спокойно отозвался псих. «Не напрягайся, я оставлю свой калаш. Ты понимаешь, почему именно я, так ведь? Вот. Ну, а вы с батоном останетесь при своих базуках». Кекс не счел нужно возражать. Тем временем псих деловито затолкал калашников на нижнюю полку шкафчика, выудил из рюкзака единственный запасной рожок, сунул туда же и выпрямил свой весь рост. «Ну, вроде все», – сказал он, забрасывая рюкзак за спину. Кекс выругался вторично, на этот раз коротко, и тоже полез в рюкзак. «Клади рядышком», – пробурчал он, передавая психу одну за другой четыре гранаты, запасной нож, перебранный и смазанный прошлой ночью ПМ «Снорка», прежде бывшего сержантом Довжуком, обойму к нему и сверх того шесть суточных рационов. «Прикапывать-то прикапывать», – закруглился кекс и застегнул рюкзак. Возражать псих не стал, затолкал все в шкаф, задвинул дверцу на место и зачем-то потоптался в пыли перед уходом. Даже поскреб ботинком по столу, словно пытался всю пыль смести в сторону. Все, двинули. Через минуту они выпрыгали в окно, к вящей радости батона, который нервно мялся на корточках, привалившись спиной к стене поста и не упуская автомата из рук. Окно с собой псих аккуратно затворил, и форточку тоже. Так что снаружи можно было счесть их штатно закрытыми изнутри. «Куда теперь?» – тихо спросил кекс. «К ближайшему ночлегу». Псих глубоко вздохнул. «Что-то мне подсказывает, быстрого ответа покатило, мы не дождемся». «Опа!» – батон вопросительно приподнял брови. «А калаш твой где?» «Диме Шухову дал поносить», – буркнул псих, Морис. Нет, кончай базар. По очереди на сивую и валим отсюда. Да про мочало не забывайте. Учил черного скалиса Кекс. Я-то мочало поганой жопой чую. Мимо мочала и той хрени, над которой колебался нагретый воздух, они проскочили удачно. А дальше псих решил сойти с дороги, повернул на юг. В этом имелся известный резон. Возвращаться по собственным следам в зоне не принято. Они свернули и направились к леску, что раскинулся метров 100 от дороги. Тут-то их везение и кончилось. В леске кишмя кишели слепые собаки. Их было больше, чем Кекс совсем недавно наблюдал на экране сканера. Вели они себя нервозно, но совершенно очевидно брали троицу сталкеров в размашистое полукольцо. Именно нервозность, какая-то даже нерешительность собак, насторожила Кекса. В другое время они давно уже ринулись бы в атаку, но сейчас что-то или кто-то их сдерживал. Это не мог быть пес Чернобыль. С таким лидером собаки не проявляли бы нервозности вовсе. Это не мог быть, разумеется, и контролер. Во-первых, собак слишком много для одного контролера, а группами они не ходят. И, во-вторых, под контролером собаки вели бы себя еще организованнее, нежели под чернобыльцем. «А говорил, тобой не интересуются местные твари», – угрюмо протянул батон, обращаясь к психу. «Мною они и не интересуются», – парировал тот. «Их интересуете вы. Хотите, уйду? Прям так, без оружия». «Ну, нет уж», – вмешался Кекс. «Втроем все-таки сподручнее. Псих, тебе пистолет дать?» «Обойдусь», – буркнул псих. «Ага, вот и почетные гости». Кекс глянул и сильно поскучнел. Среди слепых собак с гладкими безглазыми мордами и почти лысыми спинами мелькнуло несколько зрячих и лохматых тварей. Если точно, 6. Они трусили от леса бок к боку плотным клином, рассекая собачью стаю на 2 неравные части. Слепые собаки порскали в стороны охотно, если не сказать поспешно. Пожаловали ближайшие родичи слепых собак, псевдособаки. Вопреки названию, произошли они не от собак, а от волков. И были намного опаснее и неприятнее собак обычных. «Что делаем?» – отрывисто спросил Кекс, на всякий случай приготовившись стрелять. «Отступаем», – сказал псих. «Медленно и осторожно, без шухера. Назад, на дорогу». «На дороге не спрячешься», – пробурчал батон, нервно поводя право-лево стволом Херштала. «А жить охота». «Вся наша жизнь со странной интонацией», – произнес псих на ходу, – «это прятки. И почему-то в самом неудобном для этого месте. Например, по центру дороги. На осевой линии. Скажи еще спасибо, что не видно ни одной машины. Где-нибудь на проспекте в Киеве прятаться было бы еще интереснее». Кекс даже замер на секунду. «Ты охренел, что ли, Саня?» – спросил он зло. «На нас собаки прут, а тебя на философию потянуло. Топай, топай!» – неожиданно бодро отозвался псих. «А то не успеем». Псевдособаки постепенно ускорялись, слепые широким вдавленным посередине фронтом следовали за ними. Сталкеры не успели сильно удалиться от дороги, поэтому отступили на асфальт довольно быстро. И тут начались чудеса. Шестерка псевдособак по мере приближения к дороге стала замедляться. Затем плотный звериный клин вообще рассыпался. Псевдособаки зарыскали, начали метаться туда-сюда вдоль обочины, метров 10 от асфальта. Слепые вовсе становились, как и шли, широким полукольцом. Кекс скупо двигал стволом, беря на прицел ближнюю тварь. Псевдособаки то и дело менялись местами, так что ближе всех оказывалась то одна, то другая, то третья. Струйка пота скатилась по его виску. Присевший на колено батон был занят примерно тем же. А как там у него с потоотделением, проверять было просто некогда, да и незачем. Зато псих, скрестив руки на груди, неподвижно стоял на асфальте, попирая еле-еле видимую белую полоску. И не скажешь, чтобы он сильно волновался. Не дать не взять Бонапарт перед сражением, только ростом повыше. И головной убор посовременнее. «Ты бы еще посвистел», – сердито бросил ему Кекс. «Нельзя, денег не будет», – отозвался псих. «Да не мандражируйте, парни, не сунутся они на асфальт». Каким бы бредом ни казались слова психа, что-то в них, тем не менее, скрылось. Псевдособаки по-прежнему шастали вдоль дороги туда-сюда, возбужденно взрыкивали. Но к асфальту не приближались меньше, чем на 10 метров, словно их что-то мистическим образом отталкивало. Кекс еще с полминуты подержал их на прицеле, потом рывком убрал Херштал с щеки и выпрямился. «Ничего не понимаю», – протянул он. «Чего они боятся? Не нас же и не асфальта. А, псих, скажи уже, не томи». «Верно, не асфальта и не нас, того, что у нас за спиной». Кекс с батоном тотчас обернулись, тот Кекс медленно, а батон рывком. За спиной, сколько Кекс не всматривался, ничего необычного не наблюдалось. Ну, пара метров асфальта, потом обочина, потом неглубокий кювет, а за ним поросшая редкой травой земля, жиденькая полоска кустов, тянущаяся вдоль дороги, да две тронутой ржой опоры ЛЭП за нею. «А что у нас за спиной?» – протянул Батон, недоуменно хлопая глазами. Потом спохватился, обернулся, взглянул на собак, но те вели себя по-прежнему нерешительно. «Аномалия», – спокойно объяснил псих. «Причем пси». Батон затравленно втянул голову в плечи. Кекс прислушался к ощущениям, вроде действительно что-то на мозги давит, и в ушах на самом пороге слышимости тоненький какой-то писк, вроде комариного. Странно, что раньше он не обращал на все это внимания. Кекс тоже обернулся и глянул на собак. Хоть не атакуют, но совсем разбрасывать их со счетов никак нельзя. Все собаки залились, повизгивали и взрыкивали, но приблизиться к дороге так и не рискнули. Самое время их шугануть. — заметил псих. — Давай-ка, парни, выпустите зрячих, а слепые сами уйдут, точно говорю. Батону упрашивать не пришлось, тут же принялся бить сдвоенными. Секундой позже к нему присоединился Кекс. Пронзительный визг ввинтился в уши, почти всех псевдособак перебили в несколько секунд, только одной удалось удрать, да и то лишь потому, что она после первого же выстрела за всех сил рванула к леску. Все до единой слепые собаки сорвались следом за ней, словно сам дьявол за ними погнался. Кекс от греха подальше взялся за ПДА и взглянул на скан местности. Удирающие собаки просматривались лучше всего. Неопознанные объекты на границе охвата исчезли все, кроме одного, но этот единственный, увы, приближался, не иначе как пошел на выстрелы. Приближался он с запада и пер, скорее всего, прямо по дороге. Если не сойдет с нее, скоро проскочит мимо поста автоинспекции. Кекс не удержался и глянул вдоль дороги на запад. Что-то, движущееся там вдали, действительно просматривалось. Псих глядел в ту же сторону. «Ходу!» – велел он. И ни Кекс, ни Батон даже не помыслили ослушаться. Бегать по зоне – занятие дурное и смертельно опасное. Но Кекс надеялся, что напарник Сани по прозвищу «Псих» знает, что делает. На бегу Кекс периодически оглядывался. Преследователь медленно нагонял. А скоро уже место, где они утром в дороге вышли у поворота на север. Можно ли безбоязненно ломиться по дороге и дальше, кто знает. Но до поворота они не тянули, всех вторично свернул вправо, к югу. Собачий лесок сталки уже миновали, но их поспешное отступление опять изменило настрой собак. Кажется, стая успокоилась и рискнула возобновить преследование. Собакам предстояло пробежать около километра, а они твари на редкость прыткие. «Псих», — предупредил Кекс, не снижая темпа, — «собаки». «Вижу», — отозвался тот хладнокровно, — «фигня, уйдем». «Куда?» — успел подумать Кекс. И тут они выскочили то ли к яме, то ли к остатку бывшей траншеи, к этому эллипсообразному углублению в грунте. Если вдоль дороги земля большей частью поросла низкой жесткой травой, то тут Кекс не увидел ни единой травинки, только гладко укатанный суглинок. И склоны были гладкие, без единой острой грани. Только в одном месте виднелось что-то вроде щели между двух вертикально выступающих из почвы бетонных плит. Псих стремился именно туда. «Кекс, наверх!» – скомандовал он. «Что там собаки?» Возражать было некогда. Кекс послушно выскочил из ямы и глянул. Собаки приближались. У сталкеров вставало в запасе считанные секунды. 20-30, может, чуть больше. То, что перло по дороге, уже с нее свернуло, срезая угол, и на поверку оказалось псевдогигантом. 20 секунд, рявкнул Кекс и изготовился к стрельбе. Пока он осматривался, псих уже успел нырнуть в щель и выскочил обратно. «Батон, внутрь, Кекс, сюда!» Упрашивать было не нужно. Кекс ринулся по пологому склону вниз к щели, куда уже юркнул Батон. Псих ожидал рядом. «Прямо и направо», — сказал он и хлопнул приблизившего Кекса по плечу. Кекс скользнул в щель. Чуть впереди, очень кстати, вспыхнул фонарик Батона. Щель между плитами достигала 10 метров в длину, но почти в самом тупике, справа из плит, имелся неровный пролом, куда при помощи спутников сумел бы, пожалуй, протиснуться даже толстяк Феда. Пролом вел в настоящее подземелье, оттуда тянуло сыростью и затхлостью. Батон стоял у пролома и светил фонариком Кексу под ноги. Кекс только сообразил, что псих остался у входа один и без оружия, а передовых собак неплохо было бы встретить выстрелом другим, тогда не сунуться в узкий лаз между двух бетонных плит. Развернувшись, Кекс приподнял ствол Херштала и шагнул к выходу. У самого выхода, отступив в щель не больше, чем на метр, стоял псих и глядел наружу. В одну яму, вытягивая шею, шастали слепые собаки, а единственная уцелевшая псевдособака, вздыбив на загривке шерсть, застыла точно напротив входа. Атаковать психа она явно не решалась, а к Батону с Кексом было не подобраться. Щель совсем узкая, не разойдешься. «Пристрелить ее?» – спросил Кекс, приближившись. «Не стоит», – не оборачиваясь, ответил псих. «Ча, пожалуй, тяжелая кавалерия, сами разберутся». Тяжелый бум-бум и впрямь слышалось уже совсем близко, да и легкие сотрясения почвы ощущались все явственнее. Собаки заволновались, прекратили водить хороводы у входа в щель и дружно отвалили куда-то влево. Псевдособака тоже неохотно, но куда деваться. Бум-бум становилось все громче. Псих попятился, отступив вглубь щели еще на метр, оттеснив заодно и кекса. Псевдогигант спрыгнул в яму. Почва дрогнула совсем уж явно. Верный один балл по старине Рихтеру. А секунды позже в зоне видимости мелькнула нога, больше похожая на человеческую руку, с поправкой на масштаб, естественно. Затем громадная туша заслонила дневной свет, и мутноватый глаз с едва различимой радужкой зыркнул в щель. «Могу содануть глаз», – прошептал Кекс, целясь. «Да ну его!» – тоже шепотом возразил псих. «Взбеленится, начнет скакать, сдвинет плиты, затопчет вход. Оно нам надо». Глаз исчез, но зато появилась нога-рука. Псевдогигант попытался запустить конечность в узкий промежуток между плитами и выковырять оттуда добычу. Псих отступил сразу на 2 метра, хотя было видно, что нога у монстра слишком толстая и в щель попросту не уместится. Псевдогигант поскреб одной ногой рукой, потом второй, потом снова взглянул. Вряд ли он понимал, в чем дело. Вроде вот она добыча, в сумме больше центнера живой лакомой плоти, а нет, не ухватишь. Поэтому псевдогигант сердился, сопел, как маневровый локомотив, топал, отчего тяжело вздрагивала земля, а разок даже басом взревел. У всех троих уши заложило. «Да», – покачал головой псих, – «здоровая тварь, а тупая дальше некуда. Будет тут торчать до самой темноты, к бабке не ходи». «И чего?» – Кекс вопросительно шмыгнул носом. «Мы тоже будем торчать?» «А что?» – псих пожал плечами. «Ждать мне лес валить. К тому же мы все равно в подвешенном состоянии. Надо покатило в ответ дождаться». «Так почему бы не здесь? Жратва, в принципе, есть, питье тоже. А из подземелий никакая тварь не выползет?» С опаской поинтересовался Кекс. Псих опять пожал плечами. «Откуда ж мне знать? Из подземелья много чего может выползти. Но сейчас вроде спокойно, по крайней мере, вблизи». Псевдогигант сопел, топал и заглядывал в щель, вновь и вновь пытаясь протиснуть толстенную ногу-руку в узкий промежуток между плитами. Сдвинуть их было не по силам даже этой неутомимой горе мышц. Большая часть плит была упрятана в почву, наружу выступали только самые краешки. Батон некоторое время заглядывал в пролом, подсвечивая себе фонариком. Кекс подумал, запустил руку в рюкзак и выудил плоскую бутылку водки, сервелат в вакуумной упаковке, галеты и гвоздь программы банку маринованных огурчиков с маминого огорода. Банку он, как обычно, перед выходом тщательно упаковал в поролон, чтобы не разбилось. «Ух ты!» – восхитился псих. «Могёшь, напарник!» Было в этом что-то залихватское. Треснуть водки под закусочку, когда в 10 метрах сопит и топает псевдогигант, а из пролома в тупике тянет сырости и тревожными запахами подземелья. «Батон! Стаканы!» – с некоторой театральностью скомандовал Кекс, обустраивая импровизированный стол прямо на собственном рюкзаке, брошенном на землю. С чмоканьем вскрылась банка огурчиков, и умопомрачительный острый аромат специй и маринада растекся окрест. Даже псевдогигант принялся сопеть громче, а топать злее. Унюхал, видимо. «Но ты, сволочь!» – буркнул его в сторону Кекс. «Не мешай, у нас сиеста». Потом, подсевший с фонарем к столу, довольно осклабился. Стаканчики у него были, понятное дело, пластиковые, но не мягкие, как в любой кафешке, а долговечные, жесткие пластмассы, видимо, туристки. «Вещь», – заценил псих. «Это все ваши командные фокусы традиции?» «А то», – подтвердил Кекс, – «без традиций в зоне никуда». «Хорошо вам», – вздохнул псих, внезапно погрустнев. «А я вот в одиночку всегда таскаюсь». «Держи», – Кекс протянул ему стакан. «А как ты там обычно таскаешься, дело десятое. Главное, сейчас мы хоть маленькая, но все же команда. За что и предлагаю врезать, поднять тост. За нас», – поддержал батон. «За нас», – не возразил и псих. 3 красных пластмассовых стаканчика бесшумно встретились в луче фонаря. Выпили еще и за удачу, и обязательный 3-й за тех, кто в зоне, и еще успели за благополучную продажу собранных артефактов. На этом пол-литра закончилось. 2-ю было решено придержать, поэтому остатки еды запивали холодным чаем. «Слышь, псих», — обратился к спутнику Кекс, — «ты, помнится, обещал об агропромовских подземельях рассказать». «А что о них рассказывать, псих?» который уже раз пожал плечами. «Подземелье как подземелье. Темно, сыро и дрянь всякой видимо-невидимо, особенно которой наверху не встретишь. Холодец, грипп-обманка, слепыши, бюреры. Я про бюреров много слышал, а вот встречать не доводилось, вдохнул Кекс. Оно-то и к лучшему, я думаю, но ребят смеются. Обидно. А ребят сами хоть встречались, полюбопытствовал псих? Ясное дело, я о бюрерах историй наслушался, на несколько жизней хватит. И что рассказывают? Продолжал любопытствовать псих. Да разные, Кекс почесал в затылке. Злые, говорят, живут кланами. Гнезда строят в подвалах, тупиках. Вонище там у них, понятное дело, малышня в отбросах копошится. С кланом столкнуться, дело, говорят, малоприятное, особенно если вожаки на месте. Они ж телекинетики, как же начнут швыряться, чем подвернется, мало не покажется. В этом месте рассказа псих презрительно фыркнул. Да никакие они не телекинетики, вранье это. Как это вранье, обиделся Кекс. Кого не спроси, любой скажет, что бюреры владеют телекинезом и обороняются, швыряя в обидчика каменюки, железяки. Короче, что подвернется, то и швыряют. Псих ехидно ухмыльнулся. Вот скажи, Кекс, если лев хочет сожрать охотника, он что делает? Подгрызает пальму, чтобы она упала и охотника пришибла, когда тот соизволит мимо пройти? Или просто хавает, хватает охотника и начинает есть? Кекс удивленно поглядел на собеседника. Какой еще пальма? Нахрена льву пальма? Вот видишь, назидательно произнес псих, швыряться камнями телекинетику ровно столько же смысла, сколько льву подгрызать пальму. Телекинетику достаточно издалека ткнуть тебя в сердце или еще какую жизненно важную печенку-селезенку. Нахрена ему напрягаться и ворочить камни, которые, кстати, еще и не факт, что долетят. А если долетят, то попадут ли? В сердце как-то надежнее, не находишь? Кекс крепко задумался. Странно, что он сам раньше не дошел до такой тривиальной, в общем-то, мысли. А ведь мог бы. Никакие бюрерные телекинетики, продолжал рассказывать псих. Да, это довольно склочные, злобные карлики из подземелий. Тут, правда, твои друзья рассказывают. Да, они заготавливают около своих гнезд кучи камней. Какими действительно швыряются, если к ним кто-нибудь лезет. Но камни швыряют они не телекинезом, а куда прозаичнее, руками. Просто в темноте это не всегда видно. Видишь обычно ближнего, а камень швыряет другой из какого-нибудь темного угла. Полагаю, корни байки о телекинезе от этого и пошли. Свалки с бюрерами куда опаснее иное. Эти твари кусаются, словно бешеные шавки. А во рту у них столько всякого заразного дерьма. Ух! До крови, если прокусит, раз-два и заражение. Вот это реально опасно, а не выдуманный телекинез. О, блин, впечатлился Кекс. Так что ребята врут, что ли? Ну зачем же врут? Великодушно уточнил псих. Скорее всего, они сами верят в телекинез. Из темного угла прилетело, вот и верят. Обычное дело. Выпитое спиртное расслабило всех, даже психа. Кекс еще некоторое время донимал спутника вопросами, а потом неожиданно стал задремывать. Батон давно уже сполз на землю и тихонько похрапал, умастив под голову внушительных размеров кулак. Псих тоже сонно клюнул носом, покачнулся вперед и тут же встрепенулся. Так, можем соснуть. У входа в подземелье это чревато. Глянь-ка, чем там наш здоровяк занят. Кекс сообразил, что речь идет о псевдогиганте, которого уже минут пять не было слышно. Глазами или на сканере, уточнил он на всякий случай. Мало ли что имеет в виду напарник. Сначала на сканере. Кекс вынул ПДА и глянул. Псевдогигант был рядом. Видимо, просто утомился топать да сопеть и прилег тут же в яме. «Караулит, сволочь!» – сказал Кекс и душераздирающе зевнул. Глаза предательски слипались. «И чего дальше?» Псих не ответил. Несколько секунд Кекс соображал, почему, а потом понял, что спутник тоже уснул, как и батон, сидя, приваливший спиной к бетонной плите. «Зараза!» Кексу стало тревожно и неуютно, но перед глазами неумолимо вставала вязкая пелена, а сознание упорно проваливалось в мерцающее забытье. Как Кекс не сопротивлялся и не пытался вынырнуть на поверхность из этого омута, он все же утонул, отключился, не выпуская из рук работающий ПДА. Минут через 10 после того, как уснул Кекс, из пролома в тупике выбралась согбенная фигурка бюрера. Глава 21. «Так-так», — сказал Тараненко, глядя на экран, коммуникатор недобро нахмурился. Посидел, медленно погасил коммуникатор и спрятал в карман. Потом искоса взглянул на сидящего рядом Сиверцева. «Ваня, ты ведь сталкера Полоза знал, так?» «Знал», — буркнул Сиверцев, уже подозревая, что сейчас услышит. «Он и пропал, можно сказать, у меня из-за стола». Тараненко протяжно вздохнул. «Значит, можешь с ним попрощаться», — мысленно сообщил он. «Нашли его труп за янтарем». «Кровосос?» – мрачно уточнил Сиверцев. «Да», – сообщил сталкер Кекс сегодня около полудня. «Прощай, Полоз», — еще мощнее пробормотал Сиверцев. Если и была у него какая-то надежда, то лишь в первые пару дней после исчезновения. А вчера-позавчера Ваня уже ждал это сообщение. Он знал, если сталкеры обнаружат труп, немедленно повестят. Вот и обнаружили. А Тараненко неожиданно наклонился к самому уху Сиверцева и заметил с непонятной интонацией. Между прочим, Полоз интересовался дупликатором, как и ранее пропавшие сталкеры. Сиверцев внимательно поглядел Тараненко в глаза, пытаясь сообразить, зачем новый шеф ему это сообщил. Проверяет, провоцирует. О дупликаторе, насколько помнил Сиверцев, с Максимом он не говорил, потому что хорошо помнил о просьбе Покатилова и еще лучше представлял последствия излишней болтливости. Какая-то с этим дупликатором, будь он неладен, ведется игра. Покатилов на него охотится, это точно. Тараненко, по всей видимости, тоже. Как бы выяснить, вместе эти двое или порознь, и изо всех сил пытаются опередить друг друга. И что это за штуковина, в конце концов? Удвоитель чего? Что ты о нем знаешь, Ваня? О Полозе? — угрюмо переспросил Сиверцев. Тараненко досадливо поморщился. О дупликаторе. Знаешь, что за ним охотятся, и охотились ранее некоторые сталкеры. Знаешь, что семеро из них уже погибли при сходных обстоятельствах, плюс восьмой бедняга Гриня, угодивший в эту компанию жертв по ошибке. Ценная, надо полагать, штука. Еще что? Это все, признался Сиверцев, еще раз взглянув Тараненко в глаза и помассировал двумя пальцами переносицу. Где находится, как выглядит и для чего предназначен, увы, не осведомлен. А разве что из названия можно предположить, то ли он что-то удваивает, то ли что-то копирует. Тараненко долго и пристально глядел на Сиверцева молча. Наверное, пытался просчитать, так ли Ваня прост, как выглядит. Гляди-гляди, с неожиданным ожесточением подумал Сиверцев. Ломай голову, бывший ученый, сегодняшний администратор. Как и все администраторы, охотник за большим кушем. Ваня, тихо, но твердо обратился к нему Тараненко. В нашей группе дупликаторы знаем только мы двое. Ты, я и больше никто. И никто больше узнать не должен. Договорились? Договорились, предпочел Сиверцев, поморщился. Хотя я тоже предпочитал бы не знать. Поздно, усмехнулся Тараненко, уже знаешь. Увы и ах, согласился Сиверцев и чуть не сверзился с лавки. Вездеход в очередной раз тормознул по сигналу одного из вояк сопровождающих. Тараненко насторожился и зыркнул на экран. Впереди, точно по курсу вездехода, висело облачко голубоватого тумана. Небольшое, 10 метров в диаметре и примерно с трехэтажный дом в высоту. Внутри облачка изредка вспыхивали миниатюрные молнии. Один из вояк стоял в полусотне шагов от него, предостерегающе подняв руку и внимательно что-то разглядывал. «Да чё он пялится? Обычный электро», — громко произнес Тараненко. Старший маршрут отозвался по внутренней связи. «Раз пялится, значит, необычное. Не суетись, Николаевич. Сейчас хлопцы обнюхаются и поедем дальше». «Чё в электре может быть необычного?» — ворчал, не унимался Тараненко. «Конденсатор, вульгарис». Было видно, что как военсталкер перед электрой что-то швыряет в аномалию, как это что-то становится эпицентром более интенсивных голубоватых вспышек. Потом ослепительно сияет почти белая ломаная молния, гораздо ярче, чем раньше, раз, другой, третий. А вслед за тем сияние и вспышки постепенно сходят к прежнему уровню. «Экспериментаторы», — фыркнул Тараненко, — «зубры зоны». «Работа такая», — беззлобно огрызнулся из кабины старший маршрута. «Ваши ученые задницы возить. Поджаритесь, нас же спросят». «Если поджаримся», — сварливо заметил Тараненко, — «то все вместе. Не с кого будет спрашивать». Через пару минут вояки действительно дали сигнал двигать. Вездеход крутнулся на одной гусенице, принял ощутимо правее и пополз дальше. Еще через полчаса на экранах замаячил лагерь. Эдакая современная вариация дико-западного форта. «Ну, Ваня», — сказал Тараненко, немного повеселев, — «добро пожаловать на Янтарь. В лагере безопасно. Пока будем разгружаться, поброди, поглазей. Только без спроса ничего не трогай. И оружие везде хоть оставь. В лагерь с стволами шастать не принято». «Заметано», — кивнул Сиверцев. «Бродить по лагерю ему хотелось и самому. Тоже ведь зона, как ни крути». Удивительно, но смотреть лагерь было особенно нечего. Крохотный плац перед наспех отреставрированным зданием. Само здание до периметра вокруг, охраняемые вояками в тяжелой броне. Вояк много. Ученых не видно. Скорее всего, все заняты. В лаборатории к ним не вломишься, а приглашать Сиверцева на экскурсию, ясно дело, никому в голову не пришло. Поэтому Сиверцев послонялся минут 15, да и вернулся к вездеходу, который уже заканчивали разгружать. Вскоре появился Тараненко. Лицо у него было крайне озабоченное. Он сходу принялся подгонять солдат, занимающихся разгрузкой-погрузкой, и при этом то и дело нервно глядел на часы. Едва грузовой отсек был вновь задраен, а вместо пана Ховрина и краснорожего Петровича в вездеход погрузились два других научника. Тараненко снова умчался к местному начальству, но на этот раз отсутствовал всего несколько минут. «Ваня, давай в машину, едем дальше», – бросил он, вернувшись. Сирцев послушно влез на прежнюю лавку к дробовику и ранцу. Тараненко тем временем пригнал из курилки шестерку мордоворотов сталкеров, сел в вездеход сам и дал команду трогаться. Тронулись. На этот раз эскорт расположился на броне, поэтому ехали заметно быстрее. Тараненко не выпускал и с рук свежеотпечатанную и закатанную в ламинат карту формата А3. Сиверсов подозревал, что старший маршрут у себя в кабине тоже. Сталкеры на броне, в свою очередь, не дремали, периодически подсказывали, что видят. А если это выглядело потенциально опасным, вездеход менял курс. Внешняя зона изменилась мало, только теперь в поле зрения то и дело попадали строения, как неплохо сохранившиеся, так и в той или иной степени разрушенные. Потом вдали замаячил бетонный забор. Коля-химик многозначительно шепнул Сиверсу «Агропром» и вновь уткнулся в свой планшетник. Пейзажи зоны были монотонны и однообразны. Тараненко и остальные были заняты, поэтому неудивительно, что Сиверсов вскоре отвлекся, погряз в размышлениях. Сначала он прикидывал, каково живется коллега в научном лагере. Потом очень непоследственно перескочил на мечты о том, как станет жить сам, когда отработает контракт и вернется в родной Череповец. Но в конечном итоге снова пришел к мыслям о дупликаторе. Что за штуковина может крыться за подобным названием? Безусловно, это вещь ценная, если интересуются акулы калибра Покатилова. В конечном итоге подобных акул интересуют в основном деньги, большие деньги, а также власть, которая этими деньгами обеспечивается. Естественно, что Покатилов в первую очередь стремится завладеть вещами, которые дают не одноразовую, а стабильную, растянутую во времени прибыль. Иными словами, его, конечно, интересуют артефакты, но больше его интересуют сталкеры, которые раз за разом эти артефакты приносят. А дупликатор, может быть, он как раз способен создавать копии артефактов. Притащил, к примеру, сталкер имя рек из зоны компас или темную жемчужину. Редкая вещь, ценная. Воспользовался дупликатором, бац, и у тебя уже два компаса или две темных жемчужины. Сердце вдруг почувствовал, что на лбу выступил холодный пот. Дупликатор. Да ведь ответ лежит на поверхности, в самом названии. Это умереть, не жить, артефакт, способный создавать копии различных предметов. Не обязательно надо думать других артефактов, хотя и такая вещь будет стоить баснословно дорого. Скорее всего, копии чего угодно. От пачки денег до слитка золота, от револьвера до мобильного телефона. Нужно, как говорится, подставить. От простого и поэтому самого вероятного объяснения Сиверсу чуть не стало дурно. Можно представить, какая за подобную вещь разгорится драка между сильными мира сего, и сколько пешек в итоге будет снято с игровой доски. Пешек вроде самого Сиверцева. И сколько пешек с доски уже снято. «Так, Ваня, — сказал себе Сиверцев, — теперь спокойно. Только спокойно. О главном ты догадался. Теперь думай, прежде чем хоть пальцем шевельнуть, думай с оглядкой на этот чертов дупликатор. Ни движения, ни взгляда в его сторону. А не то, не дай бог, заподозрят, что ты хочешь его присвоить. И тогда расправа будет скорой, короткой и беспощадной. Любой шаг с учетом последствий. С учетом того, как твои действия и мотивы выглядят со стороны. Останешься мелким исполнителем, а уси уцелеешь. Даже какой-никакой гешефт в виде некоторой суммы есть шанс поиметь. Но не более. Те, кто замахивается на большее, дешевле грохнуть. Или того проще оставить на погибель в зоне. В общем, Ваня, все дальнейшие действия с серьезнейшей оглядкой, ибо вляпался ты по самой брови, и пути назад, как обычно, уже нет. Еще Сиверсов подумал, что свои догадки лучше держать при себе. Чем менее осведомленным он будет казаться, тем лучше. Прописаны истины. До серых корпусов ни Агропрома не доехали, свернули. Потом довольно долго ползли вдоль железнодорожной колеи, а позже взяли курс на запад. Двигались по-прежнему довольно быстро, но чем дальше от научного лагеря, тем чаще воякам из эскорта приходилось спрыгивать с брони и разведывать дорогу. Еще через некоторое время вездеход выполз к неплохо сохранившейся асфальтовой трассе и попер вдоль нее, опять же, на запад, чуть левее асфальта. И уже через километр Сиверсов стал свидетелем первого приключения в зоне. К счастью, ролью зрителя Ваня и ограничился. Охранники на броне вдруг синхронно заорали в шесть глоток и принялись садить из подствольных гранатометов куда-то влево. Вжикнул сервопривод башенного орудия, сдвоенного, между прочим, и достаточно громко бамкнул выстрел. Тоже, надо понимать, сдвоенный. Сиверсов рефлекторно перепрыгнул на свободный лав к левому борту и припал к ближайшему триплексу. В густом белесом дыму он увидел какое-то крупное существо с округлым телом и парой толстых ног. Головы и передних конечностей он не рассмотрел. Секундой позже грянул взрыв, и почва под ногами существа гейзером выплеснулась в небо. А когда она опала и дым слегка развеялся, стало понятно, что существо лежит на земле, вздрагивая и стуча перебитыми ногами. Одна нога оказалась даже уполовиненной. Сиверсов хорошо это рассмотрел. «Готов!» – удовлетворенно выдохнул старший маршрут по громкой. «Все целы?» «Охранники подтвердили, что, мол, целы все. Порядок. Слева еще кто-то помельче спрячется», – сообщили из кабины. «Семь сигналов. Не спите там». С брони заверили, что не спят и категорически не собираются. «Детектор жизненных форм пользуют», – догадался Сиверсов. «Ой, ё-моё, у меня же в ПДА тоже такой есть, только портативный. А вездеходе, ясное дело, стационарный установлен, мощный». «Ну как, Ваня?» – с улыбкой поинтересовался Стороненко. «Много разглядел?» «Достаточно». Сиверсов оторвался от триплекса. «Какому-то местному тиранозавру ноги потрывали». «С тиранозаврами так и надо», – Стороненко усмехнулся шире. «Опознал зверушку-то?» «Небось, псевдогигант», – предположил Сиверсов. «Больше вроде некому». «В точку», – кивнул шеф. «Он самый. 5 с плюсом тебе за наблюдательность и аналитику». «Ай, сэр», – легко козырнул Ваня, поддерживая не вполне серьезный тон Тараненко. «А че ему в корпус или правда бестолку стрелять?» «Абсолютно. Даже из пушки ему наша пушка, что слону дробина. А вот по ногам стрелять – прямой резон. Ноги у этой туши – самое уязвимое место. Если в десяток стволов, да согласованно, даже без пушки и гранатометов можно обойтись. Убить не убьешь, но свалишь гарантированно. А это, собственно, и требуется. Стряхнули с хвоста и дальше, а он пусть себе лежит, отдыхает. Только потом мимо лучше не ходить, потому как регенерирует шельма невероятно быстро, но и зверствует после ранения сильнее, чем обычно, поскольку голод не тетка. Собаки предупредили с брони. Много. Вижу, отозвался старший маршрута. Шарахните-ка для острастки, чтобы не тявкали вслед. Да они цыпленка жрать наладились, лениво пояснил один из солдат. Прут мимо. «Приятного им аппетита!» – проворчал старший и умолк. «Не судьба тиранозавру регенерировать!» – вздохнул Сиверсов. «Да и ладно!» – ответил Тараненко из-за карты, в которой опять уткнулся, и добавил громче, обращаясь к водителю и старшему маршрута. «Около бывшего поста? Стоп! Там аномалия неподалеку!» – предупредил тот же охранник, который назвал псевдогиганта цыпленком. «А на проводах у входа пуха до хренища, нового, который густой. Значит, в окно полезем», – заключил Тараненко. «С другой стороны, пуха нет? Не видно. А окно есть? Пока тоже не видно. Подъедем, скажу». «Добро», – пробурчал Тараненко и опустил карту. Вездеход некоторое время катился вперед, потом замедлился, в который уже за сегодня раз крутнулся на одной гусенице и застыл. На экране возникло небольшое двухэтажное здание «Башенка», типичный пост автоинспекции, возведенный на рубеже веков 20 и 21-го. Правее башенки от столба до самой стены обильно произрастало нечто вроде рыжего плюща, так что и проводов не видно было. Сиверсов уже догадался, что это мутировавшая аномальная растительность, а именно очередной штамм жгучего пуха, новая и заметно более губительная для человека разновидность, чем изначальная, возникшая сразу после второй катастрофы. «Есть слева окно», – сообщил все тот же охранник. «Николаевич, тебе внутрь?» – поинтересовался старший маршрута. «Да, на второй этаж», – утвердил Тараненко. «С собой берешь кого?» «Одного», – без колебаний решил Тараненко, обернулся к Сиверсову. «Пойдешь со мной, Ваня?» Сиверсов сглотнул ком в горле, утвердительно кивнул. «Кутни, забирай», – скомандовал старший маршрута. «Сопроводить, стальным осмотреться». «Есть». Охранники прыгали с брони на землю. «Ружо на предохранителе?» – серьезно спросил Тараненко Сиверсова. Ваня проверил. «Да, предохранитель дробовика стоял в соответствующем положении». «На предохранителе», – подтвердил он. «Старайся без крайней нужды ничего не трогать, ладно?» – попросил Тараненко. «Если что, ребята прикроют. А ружо просто держи в руках стволом вниз». «Понял?» «Понял. Вот хорошо». Тараненко нетерпеливо уставился в экран. Тем временем солдаты отработанно разбились на две группы, двое держась подальше от косматого пуха, на проводах ушли по кромке асфальта вправо, остальные пересекли дорогу левее поста, где тоже разделились, двое осторожно двинулись дальше за башенку, а двое занялись окном. Если быть совсем точным, то занялся один, второй сначала просто стоял, смотрел, а теперь без затей саданул в окно из подствольника. Бабахнуло, зазвенело, солдаты заблаговременно пригнулись. Потом один подсадил второго, и тот принялся сшибать стволом автомата, уцелевшие в раме осколки стекол. Еще через некоторое время охрана отрапортовала. В целом чисто, ученым можно выйти из вездехода. Люк шипением разблокировался, и Тараненко сдвинул его в сторону. «Пойдем, Ваня», – обратился он к Сиверцу, – «потрогаешь зону ногами». Маленький шаг маленького цитолога, с непонятной грустью подумал Сиверц, вступая на пыльную обочину. А человечеству привычно похрен. Снаружи было светлее, чем можно было предположить, глядя на экран. Но все равно сумрачно, еще сумрачнее, чем в городке. Над городком хоть иногда случалось свободное от облаков небо, чаще всего на юго-востоке. Голубое-голубое, это не проподобие. Сиверсон за 4 года начал забывать этот цвет. А тут небо было умеренно серым, отдельные облака практически не выделялись, словно над головами завис гигантский матовый светофильтр. Странно, но в научном лагере Сиверсон на небо никакого внимания не обратил. А тут засмотрелся. «Шевелись, Ваня!» – нетерпеливо окликнул его Тараненко. Сирцев встрепенулся, перехватил дробовик поудобнее и двинулся вслед за шефом. У вынесенного окна дожидался солдат, второй уже был внутри здания. Максиму Тараненко помогли влезть в окно, потом помогли Сирцеву. «Я заглядывал наверх», – предупредил солдат, который первым забрался в постбашенку. «Там безопасно, только к стеклу, за которым растет жгучий пух, лучше близко не подходить». «Ясно», – кивнул Тараненко. «Лестница там?» «Да, я проведу». Солдат повернулся и, хрустя подошвами по стеклянной крошке, пошел к двери. Сиверцев не удержался, кашлянул. Невзирая на выбитое окно, удушливый дым еще не успел толком улетучиться из помещения. Наверху ничего интересного не нашлось. Тараненко бегло смотрел комнату, заброшенный пульт, мертвые экраны. Дольше всего он почему-то пялился в пустой угол, откуда, по видимости, давным-давно вынесли какую-то мебель. «Так-так», — пробормотал Тараненко себе под нос, и громче. «Все, уходим». Из поста выбирались так же, как и забирались, через окно. Тараненко не задержался ни на секунду, сразу ринулся к вездеходу и запрыгнул в люк. Сердцу ничего более не оставалось, как хвостиком следовать за шефом. Люк задраили, солдат слово забрались на броню, и вездеход поехал назад, на восток. Через несколько минут проскочили мимо места, где стреляли псевдогиганта, собаки пировали вовсю, но, судя по нескольким кровавым пятнам на земле, безногий монстр так просто не дался, ворочался, давил собак, пока хватало сил. Но собак было слишком много. Потом асфальтовая лента дороги отклонилась влево, на север, и пропала из виду. Вездеход дотянул до железнодорожной ветки, перебрался через нее и тоже отклонился к северу. Сиверсов с неподдельным интересом неофита глядел на экран. Зона умела завладеть вниманием начинающих исследователей, даже если вокруг ничего особенного не происходило. «На то она и зона», – подумал Сиверцев и глубоко вздохнул. Глава 22. Кекс вынырнул из беспамятства, словно анкалангист из моря. Вынырнул, огляделся. Вокруг царила приглушенная полутьма. Только выход из щели сиял ослепительной вертикальной чертой. «Я что, уснул?» – недоуменно подумал Кекс и шевельнулся. «Автомат!» – сполошился он секунды позже, лихорадочно ощупывая все рядом с собой. Херштова нигде не было. «Рюкзак!» – Кекс вскочил и зашипел сквозь зубы. Правая нога затекла и совершенно потеряла чувствительность, отчего он чуть не рухнул. Рюкзака не было тоже, ни за плечами, ни рядом на земле. В двух шагах, привалившись к бетонной плите, в позе, занимающей промежуточное положение между сидел и лежал, спал псих, тихо посапывая. Даже почти в самом тупике, в откровенной близости, беспечно храпел батон. Насколько мог разглядеть Кекс, ни рюкзака, ни автомата после батона тоже не было. Тут же обнаружилось, что рюкзак с автоматом еще не все. Исчез нож с пояса, исчез ПДА из нагрудного кармана. Или нет, не из кармана. Перед тем, как отключиться, Кекс, помнится, держал его в руках. Но так или иначе, шнурок обрезан, ПДА отсутствует. Кекс стиснул зубы и для начала принялся массировать ногу. Чувствительность быстро возвращалась, еще не до конца восстановив в ноге нормальное кровообращение, Кекс переместился вплотную к психу и потряс его за плечо. «Эй, псих!» – прошептал Кекс. «Просыпайся!» Псих вздрогнул, с усилием разлепил глаза. Поглядел на Кекса чумелым взглядом, затем повернул голову. Направо, налево. «Во, блин!» – просипел он недоуменно. «Я заснул, что ли?» «Все заснули», – угрюмо сообщил Кекс. Псих потряс головой, медленно провел ладонями по лицу, потом встал. Кекс бесцеремонно пнул батона в бок. «Батон, вставай!» «А?» – скинулся отмычка. «Что? Опа! Что за труп?» «Автомат твой где?» – жестко спросил Кекс. Батон беспокойно заерзал, зазирался. Озирался он секунд 10-15. «Ой-ё!» – протянул он ошеломленно. «И рюкзака нету. Нож, пистолет, ПДА. Давай, шуруй по карманам». Напрасно батон хлопал себя по груди, бокам и бедрам. Было ясно, оружие и снаряжение при нем тоже не осталось. «Хана нам!» – упавшим голосом констатировал Кекс. «Без стволов в зоне, типун тебе на язык!» Сердито выдохнул в его сторону псих и черяк на жопу. Батон, не в силах поверить в происшедшее, продолжал судорожно хлопать себя по карманам. «Как же так?» – бормотал он в отчаянии. «Срубило, блин, как кувалдой по башке!» Псих первым взял себя в руки. «Так, мужики, хорош ныть, начинаем шевелить извилиной. Автомат и кое-что к нему, в довесок, у нас есть, лежит в паре километров отсюда. Спасибо Диме Шухову. Вопрос только в том, чтобы вернуться на пост». Псих говорил зло, но злость его была обращена не на спутников, а на неожиданные проблемы. Правильно это была злость, сродни спортивной. «А снаружи у нас праздник», – заключил псих. «Слышите?» И правда, только теперь Кекс прислушался и обмер. Собаки. Снаружи, совсем недалеко от их укрытия, кого-то пожирала собачья стая. Эти звуки не спутаешь ни с чем. И если от псевдогиганта их укрытие спасало прекрасно, то собака в щель просочится без малейших проблем. А у них ни одного ствола, ни одного ножа. Ничего, что можно счесть оружием. «Гляди, дырки в катакомбе больше нету», – удивленно произнес батон. Псих с Кексом синхронно поглядели на него, потом туда, где недавно зиял ведущий в подземелье пролом. Строго говоря, дыра в бетонной плите никуда не подевалась, просто ее закупорили со стороны подземелья. Такое впечатление, что вплотную к стене поставили лист металла или придвинули к пролому железный шкаф. Потом попытался сдвинуть железо, а ногой его пару раз пнул, плечом налег тщетно, преграда не поддалась ни на сантиметр. «Что делаем?» – Кекс постарался взять себя в руки. Он вопросительно глядел на психа, изо всех сил надеясь, что этот странный парень что-нибудь позитивное да придумает. «А пока прикидываем, что вообще можно сделать», – отозвался псих, присаживаясь на корточки спиной к плите. «Минут пять». Потом прекратил напрасно биться о железную пробку и громко шмыгнул носом. «Мужики, я не хотел. Срубило. Не заметил как», – пробубнил он виноватым голосом. Кекс поморщился. «Да с тебя-то какой спрос? Нас тоже, видишь, срубило». Псих вдруг вскинул склоненную чуть ли не к самым коленям голову. «Ш! Антихо!» – шикнул он на выдохе. Кекс осекся, батон замер с открытым ртом, словно большой ребенок при виде какой-нибудь большой диковины. Сквозь порыкивание и взлаивание стаи временами пробивался новый звук, совершенно однозначный. «Движок!» – прошептал псих и сунулся к выходу. Звук доносился со стороны дороги. К сожалению, с одной ямы ничего не было видно. Мешал противоположный склон, хоть и пологий, но довольно-таки высокий, выше человеческого роста. Псих сквозь зубы матюкнулся и выскочил из спасительной щели наружу. Кекс с батоном подтянулись поближе к выходу, но на свободу выбираться не решились. Тем временем псих быстро сбежал на дальний от дороги склон ямы, тот самый, из которого выдавались края бетонных плит. Кекс осторожно высунул голову из щели, огляделся. Слава богу, собаки пировали не в яме. Но покинувшего яму психа они, увы, заметили. Через несколько мгновений псих сыпался по склону вниз и юркнул в щель, чуть не сбив с ног Кекса. А еще чуть позже послышался дробный топоток собачьих лап и тихое сопение. В щели пожаловали три слепые собаки. Самая смелая сходу сунулась в укрытие, псих встретил его сильнейшим пинком тяжелого армейского ботинка. Попал он удачно, в нос. Собака взвизгнула и кубарем выкатилась наружу, словно зафутбольная тряпичная кукла. Две другие с опаской замерли, прижав уши, опустив головы и принюхиваясь. Видимо, в каждом из троих сталкеров клокотала такая ярость, что собаки попросту испугались человеческих эмоций. Да плюс к тому их собратья продолжали кого-то доедать неподалеку от ямы. Собаки развернулись и рванули к стае, сначала две остававшиеся снаружи, а потом отведавшие ботинка. «Правильно, нефиг», – пробурчал псих, – «мы вам не добыча». Потом повернулся к спутникам и сообщил, вездеход мимо проскочил. Стопудово ученые из лагеря на Янтаре или их снабженец. На броне военсталкеры. Шли с запада на восток вдоль асфальта. «Что их сюда принесло?» – удивился Кекс. «Вроде тут научников в округе нету». «Бенита говорит, что тут много кто вертится», – задумчиво протянул псих. «Оно и похоже. Сейфа-то нет на месте». «А кого там собаки живут?» – мрачно поинтересовался Батон. «В основном псевдогиганта». Псих и это успел рассмотреть, как выяснилось. «А парочка самых хилых чуть в стороне – его ногу. Нога, понимаете ли, валяется отдельно». Кекс покачал головой. «Кто ж эту тушу уделал, а?» «Не знаю», – ответил псих. «Может, те, кто нас обчистил. Может, те же военсталкеры с броневика. Какая разница?» Потом поглядел на часы. 5 минут на раздумье уже прошло», – сказал он. «Что делаем?» «Выхода у нас нет», – пожал плечами псих. «Без оружия в этой дырке нас стопудово прихватят. Либо ночью, либо еще раньше. Так что будем прорываться к посту, к автомату». «А собаки?» – резонно поинтересовался Кекс. «Остается надеяться на то, что жратвы им пока хватит. Такой, которая не пинается. Гиганта в один присест сожрать не так-то и просто». Кекс на секунду прикрыл глаза, с трудом проглотил застрявший горликом. «А конкретнее? Наши действия, желательно с подробностями. Выходим наружу и бочком-бочком по дуге от собак на запад. Если погонится, становимся спинами друг друга и отбиваемся ногами». Кекс упавшим голосом предсказал. «Сожрут». «Ничего позитивнее, извини, не придумал», – буркнул псих. «Все, надо шевелиться, пока гиганты не доели. Пан или пропал». Кекс хотел очень длинно выругаться, но выругался очень коротко, потому что псих развернулся, шагнул из щели наружу, потом влево и затем пропал из виду. Ничего иного не оставалось, как кинуться следом за ним. Батон побежал третьим. Сталкерам повезло. Собаки их явно заметили, но от пиршества отвлекаться не стали. Потом повезло вторично. Едва все трое выскочили из ямы и пробежали 30 метров, Кекс разглядел чуть в стороне довольно много рассыпанных по земле арматурин. Метровый металлический прут в палец толщиной – это, разумеется, не автомат, но всяко лучше, чем вообще ничего. От пары собак отмахаться можно, от стаи нет. Тем не менее, по арматуре сталкеры все же прихватили. Неизвестно, что чувствовал Батон. Он бежал замыкающим, и Кекс его попросту не видел, а оглядываться не хотел. Неизвестно, что чувствовал псих. Ему, по большому счету, и бояться-то было нечего, при условии, что его действительно не трогает создание зоны. Он мог бы просто уйти, потому что присутствие двух обыкновенных сталкеров, не мутантов, только привлекало опасных монстров. Но псих не ушел. Он упрямо вел безоружную команду туда, где они побывали совсем недавно, в башенке поста автоинспекции при старой дороге. А сам Кекс чувствовал только безудержный страх, но старался задавить его, загнать в темные глубины сознания, чтобы не привлечь каких-нибудь психочувствительных тварей. И они все-таки добежали, благо было не так уж и далеко, никого не встретив, ни единой опасной твари. Когда псих добыл из шкафа в комнате на втором этаже калаш и отдал его Кексу, того наконец отпустило. Начал таять колючий ледяной ком в груди, а в душе затеплилась надежда выжить. ПМ бедняги Довжука псих вручил Батону, тоже малость прозовевшему, а то, когда прибежали, Батон был белее свадебного платья невесты. 3 гранаты достались Кексу, 1 Батону. Себе псих взял только нож. А пищевые рационы разделили поровну и рассовали по карманам. «Спасибо тебе, Дима», – прошептал псих серьезно. «Спасибо, Дима», – эхом повторили Кекс с Батоном. Стояли немного молча. «Ну что, пошли?» – спросил псих. «Теперь-то уж ясно куда. К ближайшему схрону с оружием. До темноты надо успеть». До темноты, надо сказать, оставалось 3 часа с небольшим. «Погодите», – встрепенулся друг Батон. Спутники вопросительно уставились на него. Отмычка подобрал с пола 3 арматурина и спрятал в шкаф, туда же, где недавно был спрятан Калашников и прочее. «Хрен его знает, вдруг пригодятся», – сказал Батон дрогнувшим голосом. «Я теперь каждую железяку ныкать буду и места запоминать». Псих покачал головой, но комментировать не стал, просто направился к лестнице. Когда они вылезли через окно, Кекс оглянулся. Стекла, надо понимать, вояки вынесли вместе с рамой. Значит, они тоже лазили наверх. Не за тем ли самым сейфом, а Саня. Догадаться вояках было нетрудно. И сами они и их вездеход оставили немало следов как раз напротив поста, через дорогу. Да и около окна следов было предостаточно. Не заметьте, это мог только слепой, но слепые в зону не ходят. Потом разберемся, бросил на ходу псих. Шевелите костьми, нам идти больше 10 километров. От поста псих повел на север, но в дальнейшем все больше отклонялся к востоку. Все-таки он был везунчиком, сталкер-мутант-псих. Они успели до темноты, хотя, когда вскрывали еще один коллектор, уже смеркалось, и звуки неподалеку раздавались, но очень безрадостные. Кекс вспотел и старательно гнал прочь мысли о единственном запасном рожке – калашу. А за 2 часа ускоренного марша с минутами однажды пришлось стрелять, встретился чрезмерно настырный зомби. Кекс перебил ему ноги в коленях, потратив 4 патрона. В другое время он сказал бы – всего 4, но теперь было не до жиру. А Кекс считал, что патронов аж целых 4, то есть много. Зато времени потеряли, и на том спасибо. Псих быстро отыскал нужное место, разгреб жухлую листву и корявые сучья. Взгляду открылась даже с виду тяжелая металлическая крышка, похожая на увеличенный канализационный люк. Псих с батоном пыхтя подцепили и приподняли ее. Вот когда батон пожалел об оставленных в тайнике арматуринах. «Добро пожаловать!» – с облегчением произнес псих. «Постойте тут, а я фонарь найду». И прыгнул в круглую дыру, ведущую в схрон, где было темным-темно. Некоторое время псих чем-то шелестел, потом тихо ругнулся, и, наконец-то, под открытым люком блеснул свет. «Спускайтесь!» – донеслось снизу. Кекса с батоном уговаривать было не надо. Тоже попрыгали вниз, благо псих осветил дно схрона, куда предстояло приземлиться. Уже внизу кекс похватился. «Стоп! А крышка?» «Я закрою», – успокоил псих, подтаскивая низенькую всего на 3 ступеньки стремянку. «Фонарь держи». Потом принял массивный фонарь, похожий на железнодорожный, какой когда-то носили путевые обходчики. Ручка фонаря была металлической, шершавая, со множеством вмятинок, словно ее изгрызла какая-нибудь зубастая тварь габаритов собаки Баскервилей. Псих, стоя на средней ступени стремянки, возился с люком. Кексу показал, что он сгребает на него палые листья, маскируя железный кругляш снаружи. Потом псих с усилием водрузил люк на место и с лязгом повернул запоры с внутренней стороны. «Порядок», – сообщил он, на глазах повеселев. «Теперь крышку без подъемного крана не сорвешь. Да и хрен ее в запертом состоянии подцепишь. Знатная работа». Псих спустился, оставив стремянку, где стояла. «Вы извиняете, тут тесновато, но, думаю, вы не в претензии». Этот коллектор тоже глухой, был заметно меньше и ниже предыдущего. Выпрямить свой весь рост тут, к примеру, не мог даже не очень высокий кекс. Приходилось сгибаться. Потолок от пола отделяло немногим больше 1,5 метров. Ну, может, 1,60-1,65 от силы. В дальнем от люка углу лежали 2 полосатых матраса. Причем не на бетонном полу, а на подстеленном войлоке. Рядом, прямо на бетоне, под небольшой круглой решеткой в стене, Кекс разглядел старомодный примус, или, может быть, не примус, а какой-то другой простецкий нагревательный прибор. Тут же на низеньком детском столике нашлась немудреная посуда. Литровая металлическая кружка, 2 кружки нормального питьевого размера, тоже железные, несколько ложек и единственная мятая жестяная миска. С другой стороны от стола виднелись 6 10-литровых баллонов воды, вполне современных. Судя по этикетке, воды моршинской, негазированной. Один из баллонов был початый, остальные закупорены. 2 пустых баллона примостились еще дальше, один валялся горизонтально. Под столом хранилось что-то в аккуратных картонных коробочках с красными этикетками и одной большой коробке без этикетки. Кекс присмотрелся, надпись на этих маленьких коробочках гласила «Сухое топливо». «Разносолов не обещаю», – сообщил псих, довольно потирая ладони, – «но чайку попьем». Ну и сухпай, понятное дело, будет чем развести. Кипяточку хватит. А оружие тут есть? Поинтересовался батон, вертя головой и разглядывая дальние углы. Есть кое-что, успокоил псих. Успеется, сначала пожрем. Ты, батон, с нервов-то слона сожрешь, зуб даю. Вообще да, сознался отмычка, жрать охота, аж живот подвело. Кекс продолжал осматриваться. Оружие, скорее всего, хранится вон в том темно-зеленом ящике у противоположной стены. Уж больно у ящика вид казенный, армейский. А вот тех детсадовского размера шкафчиках, видимо, одежда. Оставшийся предмет убранства, небольшой письменный стол-бюро в одном из углов, мог скрывать в ящичках какие-нибудь гаджеты, если таковые в схроне имелись. Тем временем Сив вскрыл одну из картонных пачек и высыпал на стол несколько белых кубиков, которые Текс сначала принял за сахар-рафинад. Но это оказался не сахар, сахар не горит, а белый кубик занялся почти сразу, источая характерный и не очень приятный запах. Батон без понуканий наполнил большую кружку водой и поставил на стол, так, чтобы психу удобно было дотянуться. «Благодарствуйте», — ухмыльнулся псих. «Закипит быстро, проверено. На примусе, или как там эта байда правильно называется, горело уже два белых кусочка. Легкий дымок тянулся от язычков пламени вверх к решетке в стене и процеживался сквозь нее. Стало быть, тут была предусмотрена даже примитивная вентиляция». Установив кружку с водой над огнем, псих принялся копаться в большой коробке, предварительно шелестом вытянув ее из-под стола. Текс подобрался ближе и уселся на один из двух малюсеньких стульчиков, явно детских. «Что это за хрень?» – спросил он психа, указывая на белые горючие кубики. «Спирт», – не оборачиваясь, пояснил псих. «Сухой спирт». «Спирт?» – удивился Текс и хохотнул. «В чай вместо сахара наколотим? Дурень, это не тот спирт», — ответил псих также весело. — Этот несъедобный. — Чего, не видал никогда? — Нет, — признался Кекс бесшабашно. — Где б я мог его видеть? — Вы чего, в школе химии не изучали? Опыты не ставили? — Почему? — Изучали, — пожал плечами Кекс. — И опыты какие-то ставили. Но спирта я в упор не помню. В химкабинете какая-то горелка вроде была. Газовая, наверное. Значит, со вздохом предложил спирт, считая это топливо пережитком темного прошлого. Я, как реликт минувшего века, еще не раз вас удивлю, Моншер. Реликт, прыснул Кекс, скажи еще, окаменелость. Ну, я смотрю, сеньоры, не чужды некоторые палеонтологические знания, продолжал веселиться псих. Да так, читал когда-то книжки разные, объяснил свою осведомленность Кекс. Интересно было, между прочим. Читать вообще интересно, сообщил псих. В мое время народ запоем читал. Все, до чего можно было дотянуться. Нормальные книги жутким дефицитом были. А нынче, в смысле развлечений, все больше компы да телевизор. Ну, телевизор и в ваше время существовал, возразил Кекс. Ага, саркастически ответил псих и даже развернулся лицом к собеседнику. Целых две программы. У счастливчиков с дециметровкой три. По одной «Лебединое озеро», второй гундят про ратные подвиги сталеваров, а по третьей «Катрусин кинозал» с такими унылыми моралите-мультиками, что дети от экранов во двор сбегали. Псих протяжно вздохнул и поправился. Хотя-то я перегибаю, хорошие мультики тоже были, и много. Но говна всякого унылого было заметно больше. Тяжело вам жилось, искренне посочувствовал Кекс. Он сколько ни пытался, не мог представить такой жизни. Три телепрограммы. Смех, да и только. При полном отсутствии видеопроигрывателей. Первые архаичные ленточные видики появились в стране лишь к концу 80-х, когда псих уже лежал в коме. Неожиданно в разговор встрял батон. «Что-то вас в высокие материи потянуло», – пробурчал он. «Вот же объясните, как так получилось, что мы в той яме у дороги в полном составе отрубились? И кто нас обчистил?» Веселье враз сползло с лица психа. «Это не мы уснули», – глухо проговорил он. «Это нас усыпили». Стало совсем тихо, только ворчала закипающая вода. Кекс с батоном уставились на психа, ожидая продолжения. Тот сосредоточенно глядел на огонек, танцующий под кружкой. «Ты говорил, что ходил уже со своими пацанами за сейфом, так?» – спросил псих через некоторое время. «Так», – подтвердил Кекс не очень охотно. Покатилов вряд ли одобрил бы его откровенность в разговоре с чужаками. Если бы псих сейчас сам не работал на Покатилова, Кекс словечко не проронил бы. Но, похоже, в данный момент от ведущегося разговора напрямую зависела жизнь всех троих. Поэтому Кекс решил открыться. Тем более, что про свой поход за сейф он проболтался еще во время первого визита на пост автоинспекции. «А знаешь, кто еще за ним охотится?» Псих, прищурившись в упор, посмотрел на Текса. «Кто?» «Булат, например, Розен, Полос, нами найденный в виде мумии. Все, кто за последние пару месяцев таинственно погиб, предварительно таинственно исчезнув из какого-нибудь сталкерского бара, исключая только Гриню, который случайно попал под раздачу». Текст тупо ел взглядом собеседника, пытаясь хоть как-то сопоставить услышанное с тем, что он сам знал ранее. Но голова почему-то отказывалась соображать, то ли с устатку, то ли еще по какой причине. «Ну хорошо», – буркнул батон, окончательно утративший присущую отмычкам скромность. «Нас усыпили. Но почему не грохнули, а?» Псих усмехнулся и покачал головой. Да, не Шерлок Холмс. А и правда, почему? Встрепенулся Кекс, справедливо решив. Раз не думается, не грех спросить. Всех вытащенных из баров уводили в зону, причем безоружными. Так? Начал рассуждать псих. Так, вот и нас разоружили для начала, раз уж мы уже и так в зоне. Только мы вовремя взяли ноги в руки и вернулись к автомату, который нам мудро посоветовал заначить Дима Шухов. При этом нам крупно повезло. Кто-то добрый на вездеходе обеспечил собакам гору мяса на ужин и распугал остальную нечисть в округе. Потому мы уцелели. До Кекса медленно начал доходить весь ужас положения. «А?» – просипел он. «Кто же нас разоружил?» «Не знаю». Псих пожал плечами. «Тот, кто не хочет, чтобы сейф попал в руки к Покатилову или ему подобным типам. И этот кто-то располагает очень неслабым псиоником. Очень-очень неслабым. Однозначно сильнее любого контролера. Только контролер туп и бесхитростен. А наш псионик, если или же тот, кто псиоником командует, умен, логичен и крайне последователен. Единственное его слабое место, которое я на сегодняшний день отыскал, – шаблонность. Он всегда действует по одной и той же схеме. Взять нужного человека безоружным и вывести на кровососа. Любую ситуацию он пытается свести к этому. Мы были вооружены, нас разоружили. Поэтому я предсказываю, что в ближайшее время нас попытаются не банально прихлопнуть, а снова разоружить. Только не спрашивай, почему псионик или хозяин псионика в конечном итоге обязательно выводит обезоруженных жертв на кровососа. Понятия не имею. Может, этот кровосос у него вроде любимой собачки, которую следует периодически кормить. А может, убиенные кровососом сталкеры перед смертью источают какой-нибудь особенно нужный псионику мозговой импульс. И такое вполне может быть. Наверняка не скажешь. По крайней мере, пока. Кровососы мы, в принципе, хлопнули, но я бы не слишком этим обольщался. Нигде не написано, что Булата, Розена и остальных прикончил тот же кровосос, что и Полоза. А даже если и тот, мало что ли в зоне других кровососов, твою мать, в сердцах выругался Кекс. Сколько в зону хожу, ни разу еще в подобное дерьмо не вляпывался. Времена меняются, пожал плечами псих. Зона меняется тоже. И обитатели ее меняются. У меня вообще такое впечатление, что грядет нечто глобальное. И оно сильно изменит как зону, так и мир вокруг зоны. Возможно, это напрямую связано с тем, что мы ищем. Как минимум, не исключено. Связано с сейфом, свистящим шепотом уточнил Батон. В том числе, да что ж это за сейф такой? Кекс Рита хлопнул ладонью по колену. И кто его таскает с места на место? Пока не знаю, спокойно ответил псих. Вполне может оказаться, что это не один и тот же сейф. Да и ценен, скорее всего, не сам сейф, а его содержимое. Я уверен, что Покатилов тебе не велел тащить сейф с милитари к себе в офис, верно? Верно, скрипя сердце, признал Кекс. Сейф не велел. А что велел? Поинтересовался псих. Кекс набычился. Если он и рассказал кое-что о конфиденциальных заданиях босса, это вовсе не значит, будто он готов выложить все до последнего. Даже подельнику. Если уж на то пошло, псих ему подельник только по нынешнему заданию, а расспрашивает о прошлом. Может, конечно, не говорить, добавил псих ровным и подчеркнуто дружелюбным тоном. Но тогда я дольше буду разбираться с этим дельцем. Чем быстрее разберусь, тем больше у нас шансов остаться живыми. Учти. Кекс скрипнул зубами, подумал, раскололся. Ты прав. Сам сейф интересовал Покатилова мало. Его интересовало содержимое верхнего отделения. Все, абсолютно все, что найдется в верхнем отделении. Не только бумаги или предметы, но даже любой сор или прилепленная к стенке жвачка. Покатилов на этом даже внимание акцентировал. Обязательно смотреть внутренности верхнего отделения. Боковые, стены, задние, ну и это сверху, которые, не знаю как назвать, потолок что ли. Я понял, кивнул псих. Похоже, Покатилова в первую очередь интересовали никакие не бумаги, а как раз всякие неожиданные жвачки в сейфе. Что ж, лишнее подтверждение моим догадкам. Я рассказал, что мне известно, мрачно заметил Кекс. Теперь твоя очередь колоться, Саня. Выкладывай свои догадки, раз уж помянул. Да тут все тривиально, псих пожал плечами. Я думаю, Покатилов рассчитывал, что вы найдете в сейфе какой-то артефакт, который вряд ли будет просто лежать в уголке верхнего отделения, а вполне может обнаружиться на стенке или, как ты выразился, потолке. А потому Покатилов акцентировал внимание на соре и жвачке. Вы могли самое главное попросту не заметить. А бумаги, скорее всего, они лишь в сейфе для отвода глаз. Черняк какая-то, вставил долго молчавший батон. Я думаю, да хрена думаешь, оборвал ее текст, причем достаточно жестко. Что-то ты оборзел в последнее время, батон. Забылся? Напомни, кто ты есть, а? Отмычка набычился и пустил взгляд. Вода закипела, сменил тему псих. По крайней мере, попытался это сделать. А вот чайку сейчас горяченького. Батон, тащи стремянку. Стульчиков сам видишь, всего два. На ступеньку сядешь. Батон, согнувшись в три погибели, покорно побрел в угол под люком и приволок стремянку к столу и уселся на нижнюю ступеньку. Псих тем временем накрыл огонек железным полусферическим колпачком, затем выудил из очередной коробочки три пакетика чаю, да не ботву какую-нибудь, вроде майского или брукбонда, а млесну. Ишь ты! Кекс поджал губы и покачал головой. И хухры-мухры. И почем пачка? Гривен 70, небось? 120, сказал Кекс. Зато вкусный. Кекс вздохнул. Вкусный-то вкусный. Только я бы лучше чего-нибудь съел. Съедим, не боись. Ночь длинная, а мы выспались. Все, вот прополощем кишку чайком для начала, а потом и по рациончику употребим. А не лучше ли рациончики поберечь? Спросил Кекс. Или тут с едой туго? Кое-что найдется. Психоритмично окунал пакетики в кружку с кипятком. Кипяток быстро окрашивался в темный янтарный цвет, в свете фонаря, кажущийся скорее темно-коричневым. Только наши рационы лучше тут употребить, потому как кипяток есть. А консервы мы в случае чего и на ходу холодными приговорим. Сухарями. Понятно, кивнул Кекс. Консервы тоже из старых запасов. Ага, сом в томатном соусе. Не протухли за столько лет? А что им сделается? Тут, сам видишь, прохладно. Да и делали в совке на совесть. Хотя сейчас совок принято только ругать. Не скажи, пробурчал Кекс с сомнением. 40, блин, лет такая, какая тушенка или там сом в томате такое выдержит. У них срок годности года 3, если правильно помню. Это стратегическая серия, специально под длительное хранение производилась. Особая обработка, специальная жесть под банки. Этот сом и 100 лет благополучно пролежит. Псих налил чаю в маленькие кружки, наполнив каждую примерно на 3/4. Себе оставил литровую, предварительно выудив и отжав при помощи ложки и ниточки каждый пакетик. Сахара, извиняйте, нету. Зато вот сухари, они сладкие. Переживем, вздохнул Кекс и отхлебнул из своей кружки. Черт, и правда отличный чай. Некоторое время с хрони слышалось только прихлебывание да хруст сухарей на зубах. Потом псих вновь поджег спирт, добавил свежий кубик и водрузил вторично наполненную водой кружку над огоньком. Кружку он прикрыл сверху перевернутой миской, чтобы быстрее закипало. «А и правда, приятственно так», — заметил Кекс. «Жрать по-прежнему охота, но самочувствие явно улучшилось. Неужели от чая?» «А от чего же еще?» — переспросил псих. «Ты никогда в тайге не бывал?» «Как-то не довелось. Тамошние аборигены, венки всякие, якуты, когда кочуют, на любой стоянке первым делом чай пьют. А уж потом юрты ставят, еду готовят и все такое. И правильно, по-моему. Жаль, в зоне это трудно придерживаться», – буркнул Кекс. «То и дело отвлекают. Иногда можно, как сейчас». Псих полез в карман комбинезона и достал один рацион. «Давайте, сбросились по дозе. Между прочим, голодного человека легче усыпить или взять под контроль, чем сытого. В свете нашего противостояния с псиониками обо всем этом надо все время помнить». «Разве?» – усомнился Кекс. «По-моему, с этого проще, как налопаешься, вечно в сон клонит, без всяких псиоников. Ты не путай сытого и обожравшегося», – поправил псих, нетерпеливо заглядывая под миску крышку. Вода в кружке уже тихонько шумела. Как вода закипела, неторопливо залили рационы, подождали чуток и также неторопливо поели. Батон все время молчал и прятал взгляд. Кекс с психом изредка перебрасывались фразами, однако от важных тем отошли, болтали о всякой чепухе. Но так долго продолжаться, естественно, не могло. Ситуация, в которой оказались три сталкера, точнее два сталкера и отмычка, предполагала активные поиски выхода, и Кекс вскоре вернул разговор в актуальное русло. «Что делать-то будем, а?» – спросил он разомлевшего от ужина, «хоть сейчас под контроль бери психа». Тот откинулся на спинку стульчика, рискуя опрокинуться. «По плану мы должны были к научникам недалеко от периметра выйти. А если их нет на месте, дождаться». «Научникам?» – удивился Кекс. «Зачем?» «Сдать им добычу и вместе с ними выйти из зоны». Кекс непонимающе уставился на напарника. «То есть как это – сдать добычу?» «А вот так. Все сдать. И то, что мы могли найти в сейфе и вообще все собранные артефакты. Наушники, ясен перец, не первые попавшиеся, а те, на которых Покатилов указал. У него везде свои люди есть. Кекс недоверчиво покачал головой. Первый раз такой уж, извини, друг сердешный. Обычно я хабар Покатилову лично приносил и сдавал прямо в отрубе. Обычно ты и за сейфами не охотился, резонно возразил псих. Таскал золотых рыбок, светляков, да грави какие-нибудь. А сейчас ставки повыше и добыча поинтереснее. Да еще учти, что за сейфом охотится много кто, и это известно наперед. Покатилов перестраховывается. Использовать ученых в полной мере он не в состоянии. Ну, хотя бы для вывоза добычи и нас из зоны. Почему бы и нет? Нельзя сказать, что Кекс полностью удовлетворился данным объяснением, но решил больше не спорить. Тем более, что это отнюдь не шло вразрез с указаниями босса. Тот велел во всем слушаться психа. Ну а раз велел, надо слушаться, стало быть. Единственное, что Кекс во всех нынешних раскладах не понимал, зачем Покатилов вообще послал его вместе с психом. По идее, псих прекрасно управился бы и сам. Да и в целом текущий выход в зону разительно отличался от всех предыдущих. Никогда еще на команду Кекса не охотилось целенаправленно. Одно дело отбиваться от обыкновенных монстров зоны, опасных, но чаще всего тупых и бесхитростных, а значит предсказуемых. И совсем другое – противостоять кому-то умному, настойчивому и опасному, умеющему вдобавок на расстоянии усыплять и, вероятнее всего, брать под контроль тоже. Как уберечься от последнего, Кекс не мог даже предположить. Глава 23. Полевой исследовательский пост научники промеж собой по-простецки именовали заимкой. Располагалась она к востоку от диких земель и тех самых неистребимых трущоб, в которых какой-то предприимчивый шалопай открыл самый первый бар в зоне – Сторинген. Сиверцев краем уха слышал, что нынче баром управляют совершенно другие люди, нежели те, которые его открывали. Впрочем, это было неважно, потому что группа Тараненко вовсе не собиралась посещать сталкерский бар. У вольных бродяг извечные трения с военными, а в зоне наука сильно от военных зависит. О баре Сиверцев вспомнил лишь потому, что с брони то и дело докладывали, видим вооруженных людей. Когда-то давно военные сталкеры, едва завидев вольных, без разговоров открывали стрельбу на поражение. Но примерно с того момента, когда стрелок отключил выжигатели, ненужная стрельба поутихла, да и вообще атаковать нелегальные экспедиции в зону стало небезопасно. Многие могущественные люди, в том числе плотно связанные с зоной высокопоставленные начальники, заимели там немало приватных интересов, которых зачастую не рисковали впутывать и служивых, обходились опять же приватно нанятыми спецами самого высокого уровня. И экипированные эти спецы зачастую были лучше, чем военные. Поэтому, необдуманно саданув из автомата по абстрактному бродяге, вояки могли вполне получить в ответ тепловую ракету. Шарах и спрашивать некого, зачем, мол, стреляли. Постепенно, но достаточно быстро отношения между вольными и военными сталкерами свелись к молчаливому нейтралитету. Мы не замечаем вас, вы не замечаете нас. Тем более, что сталкивались одни с другими в основном на маршах, либо вольные все больше лазили за хабаром, такие гиблые места, куда военных не пускали инструкции. И наоборот, туда, куда разрешено было соваться военным, бродягу и калачом не заманишь. Нет там для бродяги ничего интересного. Ничего такого, что можно тайком вынести из зоны и удачно продать. В результате худой мир между военными и вольными сталкерами оказался куда устойчивее и долговечнее короткого периода войны. Сиверцев по интонациям чувствовал, что матерые охранники, еще помнившие, как гонялись сталкеров-левачей, вынуждены сдерживать себя, а в окрестностях бара какого только люда не шаталось. Вдвойне странно было, что пост заимку расположили так близко от мест паломничества вольных сталкеров. Внешний пост выглядел очень похоже на башенку автоинспекции, только был трехэтажным. Ну и периметр вокруг него возвели на совесть. Бетон и колючие проволоки при строительстве явно не жалели. На плоской крыше заимки оборудовали навес с турельным пулеметом. Там, ясное дело, все время кто-то дежурил. В данный момент дежурили двое парней-мордоворотов, очень похожих на охранников вездехода. На заимке тоже долго не задержались. По-быстрому сгрузили-разгрузили, чего полагалось. Коля, химик, кашлянул на прощание, пробормотал «До свидания, Максим Николаевич, пока, ребята», и убрел своим планшетом за колючку, а вместо него вездеход валился долговязый лысоватый мужичок в блеклом от частых стирок комбезе, расшнурованных ботинках и при черно-красной сумке с эмблемой футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» на боку. Мужичок пребывал в приподнятом настроении, видимо, по причине скорого возвращения из командировки. Он с удовольствием пожал руки всем, кто был в вездеходе, и умостился на самой задней лавке в двери грузовой отсек. Тут же и тронулись. Тараненко подсел к только что сменившемуся мужичку и довольно долго с ним о чем-то разговаривал, изредка еще и жестикулируя. Мужичок в основном отвечал на вопросы, иногда коротко, иногда пространно. По крайней мере, так Сиверцеву показалось. Вездеход теперь полз медленно, потому что охранники вновь спешились и вели экспедицию, выстроившись уже привычной дугой. Более-менее накатанная дорога исчезла, теперь шли по совершенной целине со всеми полагающимися сюрпризами, задержками и остановками. Сиверцев продолжал глядеть в обзорный экран, но уже без былого жадного интереса. Рутинное передвижение по зоне успело надоесть ему. Меж тем навалился вечер, небо ощутимо потемнело, да и вообще снаружи сделало сумрачно и как-то недобро. Включенные прожектора только усугубляли общее довольно тягостное впечатление. Видимо, не только Сиверцеву сделалось не по себе. Щелкнул динамик внутренней связи, и старший маршрут обратился к шефу из кабины. «Слышь, Николаевич, смеркается. Может, задраемся и тут заночуем?» Тараненко отвлекся от беседы со сменившимся мужичком. «Так осталось всего ничего, 4 км. Сказал не очень уверенно. «Неужели не дотянем? Ты же знаешь, по темноте кататься – гиблое дело. Ну его, завтра по-светлому доберемся». «Да», – вздохнул Тараненко. «Жаль, конечно, но что делать? Командуй ночевку». «С удовольствием», – отозвался старший маршрута, хмыкнул и отключился. Отданных команд в пассажирском отсеке слышно не было. Через несколько минут сухо клацнул, утворяясь люк, и вездеход полезли бравые мордовороты. Все 6. В пассажирском отсеке сразу стало тесно. Обзорный экран без предупреждения погас, триплексы заблокировались бронеплитами, зато включили верхний свет. Странно, но освещенный отсек еще сильнее уменьшился в размерах. Хотя отключившийся экран тоже этому поспособствовал. Сердце подумал, что прежде он создавал ложное ощущение дополнительного объема, наподобие того, которое возникает в комнате с большим зеркалом вместо стены. Охранники дружно переместились в грузовой отсек, а возвращались оттуда по одному, без брони и оружия. В тупичке за переборкой, как выяснилось, помещался крохотный камбуз, и в данный момент один из охранников, весело переругиваясь с товарищами, заливал воду в котел, очень похожий на железнодорожный, в которых проводники кипяток для чая греют. Сиверцев с интересом взирал на хозяйственные хлопоты бывалых ходоков зоны. Тараненко, проходя мимо, хлопнул Сиверцева по плечу. «Ваня, хвости и сортир есть, если что». Информация была полезная. Сиверцев не то, чтобы крайне в сортире нуждался, но в общем и целом это время неотвратимо близилось. Поэтому он встал, протиснулся между охранников, шарящих в навесных шкафчиках. На этот раз возникли авиационные аналогии. Похожие шкафчики имеются в любом самолете над пассажирскими креслами. И направился в грузовой отсек, в корму бронемашины. Орудовавший у водонагревателя охранник по фамилии, если Ваня правильно запомнил, «Забирай», повернул голову и прижался к переборке, уступая дорогу. «Благодарствуйте», — Сиверцев старался вести себя приветливо. «Будешь должен», — проворчал «Забирай» и хулигански ухмыльнулся. Грузовой отсек при въезде в зону, вплоть до проходов, забитый до отказа, теперь был на 3/4 пуст. На верхних полках почти ничего не осталось, средние были заполнены в лучшем случае на треть, а вот внизу, под полками, пространство было довольно плотно заставлено большими картонными коробками с каким-то исследовательским скарбом. В самом-самом хвосте, где полки заканчивались, оставался крохотный пятачок перед двустворчатыми грузовыми дверьми, а сейчас, понятное дело, наглухо задраенными, и небольшая кабинка с недвусмысленной пиктограммой на двери. Под пиктограммой имелась выполненная фломастером надпись от руки «Тут сальня, огнетушитель напротив». Сиверцев повернул голову влево, в противоположном углу действительно виднелся укрепленный в парных зажимах огнетушитель, вроде автомобильного, только заметно больше. Вскоре из сортира вывалился другой охранник, фамилию которой Сиверцев тоже запомнил, Кутний, зыркнул на Ваню, пробормотал «Бог в помощь» и протопал мимо. Изнутри сортир мало чем отличался от авиационного. Когда Сиверцев вернулся в пассажирский отсек, там как раз выдавали ужин, армейские сухие пайки в упаковках из плотного картона, куда оставалось только добавить кипятку и пару минут подождать. Народ, получивший пайку, рассаживался по лавкам. Около лавок, оказывается, имелись откидные столики, которые сейчас переводили в горизонталь. Сердце усунули в руку картонку с рационом, он сходил к водонагревателю и залил это дело кипятком. Вернулся в пассажирский отсек, поискал место. Мужичок, который погрузился на последнем посту, призывно дернул головой. За этим же столиком устроились Тараненко и еще один научник, познакомиться с которым Ваня пока не успел. Еще Сиверцев заметил, что переборка между кабиной и пассажирским отсеком оказывается не сплошная. Там имелась дверь, на данный момент открытая. Рядом стоял невысокий веснушчатый офицер с капитанскими погонами. Щуплый солдат в полевой форме, сидящий за ближним к двери в кабину столиком, несомненно был водителем вездехода. «Мартынюк», – скомандовал капитан хорошо знакомым голосом старшего маршрута. «Как поешь? За пульт. Дежурство до полуночи». «Есть», – кивнул охранник со стола напротив. «С нуля кутней, с трех середа», – добавил капитан. «Вопросы есть?» Вопросов не было. Сиверцев охотно выпил предложенную чарку водки и с удовольствием поднялся за паёк, представляющий собой неожиданно вкусную полужидкую смесь белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов, стимуляторов и еще черт знает чего. Водка его удивила, честно говоря. Но Тараненко и слыл, и во многом действительно являлся записным либералом. Это уже было понятно. Фляжечка в кармане охранника тоже понятно. Но вот открытый прием горячительного вовнутрь, да еще в присутствии офицера, позже ему объяснили. Солдаты, часто топчущие зону, все до единого контрактники, профессионалы. Они знают, а многие еще и любят свое дело и относятся к нему вполне ответственно. Напиться значит ощутимо потерять в деньгах, а то и вообще выйти со службы к чертям свинячим. Кому оно надо? Поэтому пары чарок все ограничиваются. Мартынюк, которому предстояло дежурить до полуночи, ограничился одной. А кто не умел ограничиться, давно со службы вылетел. С этим увояк быстро. Иногда, когда первое давно проскочило, а рациона в картонках осталось по половине или меньше, контрактник Кутни пихнул локтем контрактника Забирая и басом попросил: «Серега, ну говори же». Забирай чинно утер пшеничные усы салфеткой и с расстановочкой продекламировал: «Известно даже недоумку, как можно духом воспарить, за миг до супа выпить рюмку, а после супа повторить». Братья за столиками жизнерадостно загалдело, и таки была налита вторая, каждому, кроме уже упомянутого Мартынюка. Тараненко и капитан от народа не отделялись, принялись со всеми. «О, вояки дают!» – покачал головой мужчина-научник с полевого поста. «Губермана цитирует». «А что ты хотел? Век информационных технологий!» – усмехнулся Сиверцев. «Народ с детства в сети. Сегодня губермана или северянина даже мыши цитировать могут». Мужичок усмехнулся в ответ. «Это должно быть очень сильно мутировавшие мыши. Ты кто, кстати, по специальности?» «Цитолог. А я иммунолог. Севой зовут. Меня Ваней». Они прервались на короткое рукопожатие. Но сегодня разговору не суждено было продолжиться. Охранники по-военному быстро расправились с едой и с чаем, кофе, кто что выбрал, и принялись готовить отсек трансформации в спальню. Не столь расторопным ученым пришлось поспешить. А потом столики и, к новому удивлению, Сиверцева лавки тоже были отстегнуты и убраны к бортам. Пассажирский отсек в плане мебели сделался практически пустым. На пол бросались спальники, вынутые из укромных мест, и вскоре отсек являл собой сплошное лежбище. Солдаты, кстати, ночлежный вариант отсека так и именовали. Лежбище скотиков. «Елки-палки», – подумал Сиверцев с неясной тоской. «Я 4 года около зоны, а всех этих колоритных мелочей знать не знаю. Все-таки хорошо, что судьба распорядилась по-своему и забросила меня сюда. Ей-ей хорошо». С этой мыслью Ваня рухнул на указанный спальник, сунул под тюфячок служащий подушкой свое ружо и мгновенно отключился, невзирая на еще не погашенный свет, еще не стихший казарменный гвалт. Кто-то в попыхах даже наступил ему на ногу, но Сиверцев, хоть и почувствовал это, все равно не проснулся. Зато проснулся он далеко за полночь, внезапно и вроде бы без причины. «Николаич», – шептал кто-то ближе к кабине, где почивало начальство в лиде Тараненко и офицера. «Николаич, глянь-ка». Сиверцев приподнял голову. В отсеке горела только синяя потолочная панель дежурного освещения, да еще в открытую дверь из кабины еле-еле пробивался слабый свет приборов и экранов на пульте. «А?» – скинулся на своем месте Тараненко. «Что там?» «Вы велели разбудить», – прошептал охранник Середа. «Идут с грузом, как и предупреждали». Тараненко тихо закряхтел, но все-таки встал и скользнул вслед за охранником в кабину. Неожиданно для себя самого встал и Сиверцев. Вообще-то он собирался, раз уж проснулся, дойти до сортира, но почему-то свернул в противоположную сторону и не в корму, а в нос вездехода, к кабине. Осторожно просунул голову и плечи в дверной проем. Середа и Тараненко сидели перед сдвоенным монитором, который воспроизводил картинку с камер ночного видения. Правый экран делился на 6 одинаковых по размеру экранчиков, каждый из которых был придан отдельной камере. Левый повторял изображение одного из них в укрупненном варианте. Сиверцев дипломатично кашлянул. Не хотел, чтобы его застукали подглядывающим. А так, сам обозначил присутствие, стало быть, ничего худого не замышлял. Тараненко обернулся, совершенно без всякой тревоги. «Не спится, Ваня?» – буркнул он и зевнул. «А у нас тут гости, понимаешь ли. Присаживайся, смотри, если хочешь». Сиверцев умостился на самом краешке сиденья, мягкого, в отличие от лавок пассажирского салона. На экране шевелились плохо различимые издалека силуэты нескольких людей. «Я чего вас поднял?» – тихо заговорил охранник. «Их больше, чем трое, вроде бы пятеро, но груз есть». Он ловко отработал сенсорами, и изображение на левом экране еще укрупнилось. Один из людей, ясное дело сталкеров, тащил что-то притороченное к спине, что-то довольно большое, прямоугольное и, наверное, тяжелое, потому что шел он, покачиваясь и согнувшись. А через полминуты и вовсе встал. Двое помогли ему снять груз со спины, а потом приладили следующему носильщику. Охранник продолжал манипулировать сенсорами. «Металл», — сообщил он чуть погодя, — «эта штука железная, наверное, ящик или сейф». «Сейф», — прошептал Тараненко с непонятным выражением, — «и идут с запада». Сиверцев обернулся. В дверях, полностью одетый, вплоть до тактического шлема, стоял капитан. «Середа, марш к снаряжению, я на пульте. Есть, кэп». Коротко отозвался охранник, встал с сиденья и протиснулся мимо него. Сиверцев тоже встал. «Я, наверное, мешаю, виноват», — сказал он. Капитан уже сидел на месте, где только что манипулировал сенсорами Середа. «Если хочешь, присутствуй», — не глядя на Ваню, бросил офицер. «Только не мешай и не трогай ничего». Сиверцев непроизвольно сжал губы, словно это могло помочь ему вести себя тише. Тем временем Тараненко выдвинул из пульта маленькую клавиатуру, оживил еще один экран и принялся энергично тасовать на нем изображения с разных камер. Камеры, насколько мог судить Сиверцев, были отличные, но это все же были камеры ночного видения, а значит, многие частности и детали ускользали от внимания наблюдателей. Но один план Тараненко задержал на экране дольше прочих. Лицо, уставившегося в сторону вездехода, высокого, выше остальных сталкеров во главе группы. Даже сейчас его можно было опознать, невзирая на расстояние, неизбежную крупнозернистость цифрового увеличения и неестественные краски ночного видения. Сиверцев, по крайней мере, познал. И не он один. «Да это ж кардан», — сказал с легким удивлением Тараненко и откинулся на спинку сиденья. «Точно он». «И что?» — озадачился старший маршрута. «Что-то не так?» «Не так, Петро», — озабоченно проговорил Тараненко. «Это не те, кого мы ждем. Скорее всего, эти будут сопротивляться». «Ничего, справимся». Капитан явно ничуть не расстроился. Протянул руку, вложил в ухо бусину спикера и заговорил в притороченный на тонкой проволочке микрофон. «Забирай!» «Я!» — ответил один из бойцов, экипировавшихся в пассажирском отсеке. Почему-то Сиверцев сразу вспомнил пустой угол на втором этаже поста автоинспекции, откуда вынесли какую-то мебель. Небольшой шкаф или тумбочку. Или сейф. «Буди воинов, воин!» скомандовал Тараненко. Именно скомандовал. У него сразу изменились интонации, да и голос тоже. Этих нужно встретить. «Бойцы уже броню навешивают», послышалось из пассажирского отсека. «Все путем, Николаевич, сейчас отработаем». Сиверцев, понятное дело, не мог слышать спецсвязь солдат с офицером, но покуда солдаты находились в вездеходе, их было слышно и так. «Внимание! Вероятно, сопротивление. Вас понял. Водные. Захватить груз», — велел капитан и вернулся к Тараненко. «С людьми что? Лучше, конечно, никого не убивать», — сказал тот спокойно. «Но если возникнет риск потери груза...» «Понятно», — кивнул капитан и снова заговорил в микрофон. «Приоритет — груз. Жертвы нежелательны, но допустимы». «Дьявол», — подумал Сиверцев с легким холодком в груди. какая беспощадная и емкая формулировка. Нежелательно, но допустимо. Жертвы. В принципе, я знал, что в зоне периодически вспыхивает форменная война. Локальная, конечно, и довольно условная. Но разве есть разница для участников коротких стычек? Дерется ли кто-нибудь точно так же и рядом с ними? И дальше, и много где еще? Или их бой единственный на всю округу? Хорошо бы, чтоб в твой адрес никто и никогда не говорил о допустимости жертв. Тем временем Забирай, видимо, бывший в группе за старшего, доложил: к выходу готовы. Пошли, скомандовал капитан и, потянувшись влево, тронул клавишу на отдельном водительском пульте. Люк с тихим шипением разблокировался, а ближний солдат откинул его быстро и практически бесшумно. Тем не менее, кардан и компания услышали. Идущий вторым сталкер скинул руку, и четверо с пятерых синхронно замерли. Пятый, тот, который шел с грузом, по инерции сделал еще шаг и тоже замер. «Свет!» – вполголоса предупредил капитан и врубил прожектора. По глазам резануло, галогенки у вездехода были мощные. Экраны вспыхнули ослепительно белым, но потом камеры автоматически подстроились под новый уровень освещенности. Сиверцев часто заморгал, пытаясь побыстрее разогнать цветные пятна перед глазами. Люк с легким щелчком закрылся, солдаты уже действовали снаружи. Судя по всему, они разбились на две группы и обходили сталкеров кардана с флангов, чтобы прожектора не светили им в спину. Кардан и двое его опытных дружков среагировали быстро, залегли и открыли огонь. Даже так, подумал Сиверцев, невольно съеживаясь на сиденье, сразу стрелять. Оружие солдат пока молчало. Что творилось в темноте, увидеть было невозможно. Оставалось наблюдать, как двое сталкеров вместе с сейфом пытаются выскользнуть за пределы освещенного прожекторами пространства, а офицер не позволяет им этого сделать, елозя пальцем по сенсорному экрану. Световое пятно неотвратимо следовало за отступающими сталкерами. Вскоре стрельба прекратилась, так толком и не начавшись. Старший маршрута на миг замер, коснувшись пальцем микрофона в ухе, а потом объявил: «Все, Николаевич, у нас без потерь». «А у них?» «Одного пришлось. Ни кардана». «Ни кардана – это хорошо», – вздохнул Тараненко и взглянул на часы, расположенные чуть выше верхнего среза лобового стекла. «Было без 7:05. Пусть тащит их сюда. Особенно сейф». В пассажирском отсеке беззаботно спать продолжал только водила, невзирая на голоса и включенное освещение. Ученые попросыпались. «Ваня», – скомандовал Тараненко, – «ступай, помоги ребятам. Спальники сгребите в угол и закрепите одну лавку вдоль борта». Хочешь не хочешь, пришлось идти исполнять. Сиверцев ни в коем случае не забыл, а подай, принеси. Троица коллег ученых, видимо, уже сталкивающиеся с подобными ситуациями, молчаливо орудовала в отсеке. Лысоватый сила стаскивал в кучу спальники, двое других возились с лавкой. Сиверцев, вспомнив об оставленном под подушкой дробовике, первым делом кинулся и подобрал его. «Куда бы его деть, блин?» – подумал Ваня растерянно. Неожиданно на помощь пришел Тараненко, тоже покинувший кабину. «Давай, подержу». Он протянул руку, и Сиверцев с некоторым даже облегчением отдал оружие. Неуютно он себя чувствовал с дробовиком в руке, особенно когда вокруг люди. Вскоре в люк снаружи гулко бухнули. Капитан тут же открыл его. Сначала внутрь протиснулся один из солдат в броне, необъятный, как платяной шкаф. В отсеке он встал так, чтобы заслонить находящихся ближе к корме вездехода ученых. Потом в люк прошмыгнул паренек. В нем Сиверцев мгновенно опознал неофита, того самого, который вчера, точнее уже позавчера, полностью прошла, цеплялся к нему в баре, а потом поил кардана и карданных дружков. Захомутал его, значит, кардан. Едва переступив условный порог, паренек повернулся кругом и помог втащить в вездеход небольшой сейф, когда-то давно окрашенный в серо-стальной цвет, но с тех пор изрядно исцарапанный и пошарпанный. Второй паренек, несший сейф, тоже был явно отмычкой. Сиверцев хоть в зону до сих пор не ходил, в барах вот таких романтичных сопляков перевидал вполне достаточно. Сейф поставили у двери кабину, прямо у ног офицера, заслоняющего дверной проем. «Лицом к стене, руки за спину», – скомандовал солдат, и отмычки послушно повернулись к переборке. Затем в отсек ввалился второй солдат, тут же надевший на отмычек наручники, а затем вставший в угол около установленной лавки. А смычки остались стоять, руки за спинами, в наручниках, рожа в переборку. «Следующий», – гаркнул первый солдат. В люк пихнули кардана. Этому пришлось слегка пригнуться, ибо макушкой высоченный сталкер задевал за потолок. Под левым глазом кардана набухал необъятный в полщеки кровоподтек. Наручники на него были надеты еще снаружи. Солдат из угла сгреб Кардана за плечо и рывком усадил на лавку. Затем подряд влезли дружок Кардана, ни клички, ни имени которого Сиверцев не помнил, и третий солдат. Усадив дружка подле Кардана, солдат встал с другой стороны лавки. В сажистском отсеке стало тесновато. Тараненко это заметил и обратился к ученым. «Хлопцы, давайте-ка в багажник и по спальнику прихватите, все равно кому-то там спать придется». Сиверцев собрался было вместе со всеми, но неожиданно Тараненко его задержал. «Ваня, ты останься, присядь пока там, в уголке». Пришлось умоститься на оставшихся спальниках рядом со спящим водителем. Когда ученые переместились в корму и дверь в грузовой отсек плотно затворилась, маячивший посреди пассажирского солдата отступил к ней. Стало чуть просторнее. Оставшиеся трое солдат быстренько забросили внутрь трофейные пожитки сталкеров и по очереди влезли в вездеход. Тех, кто ночью уже отдежурил, капитан сразу же отправил спать в багажник. Середа, чье дежурство еще не завершилось, снял броню и протиснулся в кабину. Внешний люк задраили со всем тщанием. Отмычек усадили на пол у ног Кардана и его напарника. Сердцев уже догадался, что сейчас будет происходить допрос, обыкновенный допрос. Интересные дела творятся в зоне, подумал Ваня со смешанными чувствами. Для Тараненко и его людей подобные ситуации похожи не в диковинку. Невооруженным глазом видно. Интересные дела, очень-очень интересные. «Откуда идем?» – осведомился Тараненко для начала. Голос у него был самый малость усталый, а дыхание чуть учащенное, словно он лично вязал команду Кардана и с тех пор не успел отдышаться. Сталкеры мрачно молчали. Настаивать на вопросе Тараненко почему-то не стал. Вместо этого сделал знак одному из солдат, и тот принялся по очереди вытряхивать на пол перед шефом сталкерские рюкзаки. Куча получилась приличная. Первым делом Тараненко проверил контейнеры для образцов, на что ушло минут 5. «Неплохо», – заметил он, покачав головой. «Ведьмина спираль, душа, лунный свет, два кристалла, две пересмешницы, да еще цветки, шары, вспышки. Мощный улов, поздравляю». «Где брали?» – снова никто не ответил. «Впрочем, я догадываюсь, где. Мешков-то 8, а вас только 5. Кардан вышел на тропу разбоя, а?» Кардан угрюмо пошлепал губами. Сердцу показал, что он сейчас вырубится, но Кардан не проронил ни слова. Тараненко протянул руку и взял из кучи пожитков ПДА в потертом кожаном чехле. Включил, полистал записи. «Так-так. А я ведь знаю, чей этот ПДА», — сообщил Тараненко вскоре. «Сталкеры Кекса. Интересные веники. Хошь верь, хошь не верь. Рюкзаки мы в леске у западной дороги нашли». Скороговоркой выпалил дружок Кардана. «Не пропадать же добру, вот и подобрали». «Значит, от западной дороги топаете», – удовлетворенно кивнул Тараненко. «Уже что-то. И сейф там же надыбали?» «Нет, сейф, да». Сталкер осекся, потому что Кардан повернул голову и взглянул с подлобья на своего дружка. Тараненко усмехнулся. «Что ж ты затих, а? Продолжай, продолжай. Все равно лед уже тронулся, господа присяжные заседатели». Видимо, Кардана, заговоривший сталкер, пока еще боялся больше, чем военных и Тараненко, потому что продолжать не рискнул. «Ваня», – неожиданно обратился к Сиверцеву шеф, – «оформи-ка артефакты в хранилище. Ребята помогут. Потом возвращайся». Сиверцев встал, старался действовать несуетливо, собрал контейнер с артефактами в стопочку, поднял и понес в грузовой отсек. Солдат заботливо отворил дверь перед ним. Сев с готовностью показал, где расположен шкаф для образцов и помог загрузить туда контейнеры. Как закончили, Сиверцев вернулся в пассажирский отсек, попав на середину фразы Тараненко. «Контейнеры, между прочим, с изотопными метками. С такими работают только ученые официально исследовательского центра и нашего института. У сталкеров таких не бывает. Уже заодно за это вам можно смело шить трибунал и срок. И ты, Кардан, не можешь не понимать таких простых вещей». «Я понимаю», – буркнул Кардан из-под лоби, глядя на Тараненко. «Только зачем мне врать, сам посуди». Тараненко несколько секунд внимательно глядел на сталкера. «Хорошо, допустим», – сказал он вскоре. «Но сейф в это никак не вписывается. Зачем он вам?» «Заказали», – неохотно признался Кардан. «Всулили денег. Прилично. Кто?» «Да хрен его знает. Документов он не предъявлял. Тип какой-то. Я его не знаю. Не здешний, иначе знал бы». «И что, он точно назвал место?» «Ну да». «Пост автоинспекции на западной дороге. А нам что, пошли и вынули? Какой тут криминал? Это даже не артефакт, это просто старая железка из прошлого века. На нее ни одна сраная конвенция не распространяется, чтоб не сдохнуть. Еще неизвестно, что там внутри, заметил Тараненко со значением. Может, артефакт. Да пусто там, сказал Кардан и поморщился. Ненужный хлам. Хотите, проверьте, ключ у меня в кармане. Ключ? Удивился Тараненко и указал двумя пальцами, указательным и средним, на Кардана. Ну-ка. Повинуясь его жесту, один из солдат запустил пятерню Кардану в карман комбеза и действительно вынул металлический сейфовый ключ с двумя несимметричными бородками. «Ваня, взгляни!» – велел Тараненко, и Сиверцев снова встал. Он не знал, куда деть руки, поэтому держал их в карманах. А в правом кармане у него был дозиметр, который Сиверцев вертел в пальцах и машинально ощупывал. По какому-то странному наитию Ваня проверил на радиации сперва ключ, а потом и сейф, сначала снаружи. Потом открыл сейф без малейших проблем и проверил внутри. От ее внимания не ускользнула кривая усмешка Кардана, но Сиверцев решил не обращать ни на кого внимания. Ключ и сейф снаружи фанили лишь самую малость, сильнее, чем положено предметам в зоне. Внутренность фанила активнее, особенно верхнее отделение сейфа, но опять же не настолько сильно, чтобы беспокоиться по этому поводу. Что же до содержимого, то в сейфе нашлись еще два контейнера для артефактов. А сверх того, только пожелтевшие рукописные журналы дежурств автоинспекторов, пара отпечатанных брошюрок с пометкой ДСП, антикварный журнал номер 7 за 1913 год, да безнадежно засохший бутерброд в прозрачном полиэтиленовом пакете. «Все?» – поинтересовался Тараненко, когда Ваня продемонстрировал ему улов. «Все?» – утвердительно кивнул Сиверцев. Тараненко подчеркнуто неторопливым движением взял подные контейнеры и по очереди заглянул в них. «Это не то, что ты подумал», – подал голос Кардан. «Это для облегчения. Сейф, зараза, тяжеленный. Без этого не поднять». «Верю», – буркнул Тараненко. «Две золотые рыбки, гравий и две ночные звезды. В сумме получается минус 40 килограмм». «Ого», – промычал Кардан. «Ваня, оформи-ка и эти вещички тоже», – сказал Тараненко задумчиво. Пришлось сходить с двумя контейнерами в грузовой отсек и вернуться уже без них. «А теперь возьми фонарик», – попросил Тараненко чуточку театральным доверительным голосом. «Влезь в сейф с головой и загляни в каждый уголок, каждую щелочку». Сиверцев без эмоций, словно робот, повиновался. Взял из руки, забирая фонарик, и по плечи погрузился в недра железного ящика, пахнувшего пылью и старым металлом. Он добросовестно смотрел все, включая стыки стен и потолок, углы и даже механизм замка. И верхнее отделение смотрел, и нижнее. Теперь он с уверенностью мог сказать, сейф совершенно пуст в плане материальных предметов макромасштаба. «Нашел что-нибудь?» – с неподдельным интересом осведомился Тараненко, когда Ваня вытащил голову из сейфа, встал на ноги, отдал фонарик, отряхнул ладони. «Только одно, Максим Николаевич», – честно признал Сиверсов, машинально назвав Тараненко по имени-отчеству. «Там внутри кто-то фломастером накорябал. Соболев – мудак. Наверное, допекли беднягу. Я знавал троих Соболев, и все трое тоже были редкие мудаки». Тараненко сподобился на вымоченную улыбку, потом холодно взглянул на забирая. «А того орла, что снаружи валяется, хорошо обыскали?» «Обижайте, Николаевич», – прогудел солдат. «Даже туалетную бумагу из кармана забрали. Он с краю на куче полрулона практически». Некоторое время Тараненко думал, потом снова переключился на Кардана. «Откуда у тебя ключ от сейфа?» «Заказчик дал», – не раздумывая, ответил Кардан. «Сказал, подойдет к замку». «И точно, подошел». «Хорошо», – кивнул Тараненко. «Значит, получается так. Заказчик дал вам ключ, велел найти сейф. Вы нашли, заглянули, а в сейфе пусто. Так?» «Именно», – подтвердил Кардан. «А за каким хреном тогда вы поволокли сейф с собой?» – спросил Тараненко, и Сиверцев мысленно ему поаплодировал. Ему стало безумно интересно, как выкрутится Кардан, что наплетет. Увы, тот ответил сразу и опять-таки не задумываясь. «Так это, нам по-любому заказали вынести сейф из зоны, независимо от того, найдется что-нибудь внутри или не найдется. Я двух рыбок и гравий заранее припас, а звезды уже в поклаже кекса нашли. Ну и тоже использовали». Тараненко сразу насторожился. «То есть заказчик допускал, что в сейфе не окажется того, что он ищет?» «Ну да», – Кардан энергично кивнул головой. Левый глаз ее совершенно заплыл, превратившись в узкую щелочку над синюшной опухолью. «Интересные веники», – пробурчал Тараненко и встал. От Кардана ее отделял два полноценных шага. «Нафига тогда давать ключ и заглядывать в сейф?» «Да к тяжелый он», – пояснил Кардан, девясь недогадливости ученого. «Как бы без ключа мы облегчающие артефакты внутрь запихнули?» «Ну да, логично», – согласился Тараненко и вдруг резко сменил тему. «Ну-ка, гляди, это он?» Ученый стремительно шагнул вперед и сунул Кардану под нос квадратную фотографию. «Не, не он», – отрицательно покачал головой Кардан, взглянув на снимок. «Тот усатый был. Гляди внимательно, Кардан, усы сбрить можно или, наоборот, приклеить». «Да не он, точно говорю. Лицо совсем другое», – стоял на своем сталкер. К сожалению, спрятав фотографию во внутренний карман, Тараненко вернулся на прежнее место. «Ладно, оставим пока сейф и нанимателя», – сказал он терпеливо. «Давай опять о вещичках кекса. Где, говоришь, вы их нашли? Южнее дороги, в леске, где собаки ночуют. Там ихнего дерьма под каждым кустом тонны. И не боязно в собачье логово лезть было, а?» Кардан без всякой рисовки пожал плечами. «Да у них вся зона логова. Бойся, не бойся, все равно отстреливаться. Такова ж сталкерская доля соваться туда, где голову в любой момент могут оттяпать». Тараненко тихонько фыркнул, как потревоженный кот. «Ну прям герои темных дел. Воины зоны, мама моя. На карте место показать можешь?» «Могу, конечно». «Забирай», тут же подал шеф планшет. Тараненко разложил его, включил и быстро загрузил, чего надо. После чего подошел к Кардану. «Ну?» Кардан несколько секунд разглядывал карту, потом дернул головой и уверенно сказал. «Вот тут». Рукой он показать не мог, мешали наручники. Тараненко быстро это сообразил. «Носом покажи, не переломишься», – велел он, поднося планшет к самому лицу Кардана. Сталкер примерился и клюнул экран кончиком носа. Солдаты тихо заржали. «Тихо вы», – цыкнул на них капитан. «Не в цирке». Тараненко поглядел на планшет и пробормотал. «Ага, ага. Ваня, подержи-ка». Сиверсов приблизился и принял протянутый планшет. Тараненко тем временем вторично взялся за ПДА кекса. «Удобная вещь эти ПДА, правда, Кардан?» – хищно усмехнулся Тараненко. «Карта зоны там по умолчанию, и третий по умолчанию пишется. Всегда можно поглядеть, где был. Пользуешься этим, а, Кардан?» «Пользуюсь», – буркнул тот, не скажешь, что смутившись. Несколько секунд Тараненко разбирался с записанными ПДА-треками. «Гляди-ка», – качнул он головой он. «И правда. Не знаю, как текст, но его ПДА в леске действительно побывал. Когда, говоришь, вы рюкзаки подобрали?» «Часа в 4 примерно. Мы за леском на дневку встали, а как дело к вечеру, снялись. Да и собаки куда-то дружно слиняли, так что глупо было в обход переться. Но мы и срезали». «Понятненько», – задумчиво покивал Тараненко. «Складно. У вас петь получается, не отнимешь. Прям ангелы, а не бандиты, нарушающие границы закрытой территории и тянущие наружу опасные радиоактивные артефакты. Что ж мне с вами делать, а, Кардан? Может, просто шлепнуть на месте? Нарушение границ налицо, вооруженное сопротивление налицо, даже преступный сговор и тот налицо. Запись разговора, сам понимаешь, ведется. Смерть при попытке к бегству, а-ля-то-поля. Старый как мир басни для правоохранительных органов. Нет человеков, нет проблем. Заметь, это удобно и нам, и правоохранительным органам. В разы меньше мороки и затрат на кормежку, содержание всякой расходной мрази». Сиверцев видел, что отмычка первоходок малость позеленела лицом и судорожно сглотнул. Кардан держался не в пример лучше. Уж этот-то громила за достаточно долгую сталкерскую карьеру побывал во множестве переплетов и прекрасно сознавал, что и в словах Тараненко больше воды, чем реального руководства к действию. Да и дружок его не скажет, что был смертельно напуган. «Ладно, Кардан», – вздохнул Тараненко, – «не буду я перед тобой соловьем заливаться, ты сам, думаю, уже все понимаешь. А если не понимаешь, то грош тебе цена». Кардан угрюмо взирал на шефа ученых. «В общем, отныне ты работаешь на меня, в конечном итоге. Сосункам своим потом объяснишь, что это значит. На заказчика твоего мы сами сначала поглядим, а потом и потолкуем с ним. У тебя ведь будет встреча с заказчиком. А, Кардан, куда ж деваться?» – буркнул сталкер. «Будет. Ну вот и встретишься. Можешь даже о нашей встрече всю правду рассказать. Можешь и наврать, будто вы 3 дня и 3 ночи сдерживали атаки превосходящих сил противника, но пали в неравной борьбе с супостатом в нашем лице. Ну и все такое. Мне без разницы. Просто помни, что из-под колпака никому из вас не улизнуть. А теперь...» Тараненко на секунду умолк, сделав вид, что задумался, хотя Сиверцев не сомневался. Он все просчитал и продумал наперед. И коротко закруглился. «Проваливайте». И уже солдатам. Наручники можно снять. Приказ был незамедлительно исполнен. Сталкеры зашевелились, потирая запястья. Забирая без всякой команды, выдал им по пачке галет, выложенных из кучи припасов, и лично Кардану незаряженный пистолет, самый маленький из имеющихся среди конфискованного оружия. обойму и горку вычелкнутых из нее патронов солдат до поры держал при себе. Другой солдат коротко перемолвился с дежурным, получил от него добро и разблокировал, а затем отворил люк. Кардан покинул вездеход первым. За ним вылез дружок. Наладились вылезти отмычки, но на них Тараненко сварливо прикрикнул. Сундук свой забирайте. Он-то мне на кой? Отмычки впали в ступор и замерли, не зная, что делать. Ваня, обратился к Сиверцу Тараненко, будь другом, запри сейф и макулатуру гаишную внутрь запихни. Ага, спасибо. Ключ не им, ключ мне. Хватит с них и сейфа. Ну, чё встали? Хватайте сейф и марш отсюда. Отмычки суматошно выволкли железный ящик наружу. Сиверцев поймал себя на том, что вовсю улыбается, невзирая на очевидную балаганность происшедшего. Перед тем, как захлопнуть люк, забирай, высыпал подставленную сталкерскую ладонь с десяток пистолетных патронов и вложил туда же пустую обойму. Ну вот, вздохнул Тараненко, когда люк был вновь заблокирован. Дело сделано, как сказал палач, отрубив голову невинной жертве. А потом в упор взглянул на Сиверцева. «Ну как тебе, Ваня, наши методы?» – спросил он с интересом. «Не отвращают?» – Сиверцев пожал плечами. «Ну, не скрою. Полевую работу я представлял себе несколько иначе. Однако не могу сказать, что потрясен до глубины души. В зоне я новичок, но я не кисейный, в конце концов, барышня. И родился не вчера. Не волнуйтесь за меня, шеф. Я в игре, раз уж меня позвали». «Ну и молодца!» – удовлетворенно кивнул Тараненко. «Всем спать. Разбор полетов после завтрака. Аминь». Солдаты тут же принялись с удовольствием сдирать броню. «Да», – философски вздохнул Сиверцев, – «а ведь отмычкам кардана теперь полновесный сейф волочь без гравикомпенсации. Ничего, не надорвутся», – пожал плечами Тараненко. «Хотели романтики? Вот пусть и жрут ее горстями. Бросят они сейф, Николаевич», – предположил из кабины офицер. «Протащат сколько смогут, умаются и бросят, точно говорю». «Могут и бросить, суки», – задумчиво сказал Тараненко. «А знаешь почему? Бандиты, потому что. А с бандитов что возьмешь?» Посетитель больше всего походил на бесплотную тень. Он сидел на стуле с высокой спинкой посреди освещенного пространства, но лицо его все равно толком разглядеть не удавалось. Никакой мистики. Просто этот человек носил шляпу и держал голову так, чтобы тень падала на лицо. Скорее всего, он делал это осознанно, в силу избранного рода занятий. Плащ тоже был длинный и свободный. Из-за него нельзя было сказать наверняка, толст посетитель или худ. «Говори», – велел Покатилов из-за стола. «Сейф унесла команда кардана», – бесцветным голосом сообщил посетитель. «Тихо с кексом, самую малость опоздали». Ученые тоже наведывались на пост, примерно через час после психа с кексом. Покатилов удивился, но постарался, чтобы это было не очень заметно. «Тараненко заглядывал на пост?» – спросил он. «Заглядывал», – подтвердил посетитель. «А потом еще кардана с сейфом перехватил». «Ничего себе», – подумал Покатилов озабоченно. «Чего это Мерин яйцеголовый многовато себе позволяет?» «То есть сейф у ученых?» – уточнил он на всякий случай. «Нет. Кардан и его команду ученые отпустили и сейф им отдали». «Отдали?» – Покатилов недоумевал. «Именно так. Из чего следует, что в сейфе либо изначально ничего ценного не было, либо оно там и осталось, незамеченное людьми Тараненко. Выпотрошенный сейф бессмысленно отдавать наемникам и еще бессмысленнее тащить его на себе, зная, что он пустой». «Ерунда какая-то», – подумал Покатилов. «Логика в происшедшем наверняка есть, но я ее пока не улавливаю. Надо обмозговать спокойно и тщательно, без суеты. А что псих с кексом?» «Псих с кексом часа через четыре заглянули на пост еще раз, а потом ушли на северо-восток и стали ночевать где-то за дикими землями. Там не очень много удобных мест, зато встречаются заброшенные схроны долго. В один из них они, скорее всего, и забурились. Что-то у них неладно. Когда шли от поста, на троих имелся всего один автомат, и еще куда-то подевались вещмешки, так что топали все трое налегке. Ну, вообще отлично». Покатилов сделался еще мрачнее. «В раздрай дело пошло. Нужно срочно принимать меры». «Только какие?» Тараненко все-таки знал больше, чем полагал Покатилов. И охотился он не столько на пси-монстра, сколько на дупликатор. В этом можно было уже не сомневаться. Иначе зачем ему чуть ли не сразу после входа в зону стремиться на пост автоинспекции у западной трассы, а потом перехватывать более шустрого кардана с сейфом? Монстр монстром, сам по себе он неприятен и вреден, конечно, но заработать на нем трудно. А вот тот факт, что монстр как-то связан с дупликатором и вечно вертится около него, бесспорен. По всей видимости, Тараненко тоже это осознал. Но каков гусь? ловко и изящно навязал мне партнерство и ни сном, ни духом не показал, что знает о дупликаторе. И я тоже хорош, проморгал, ничего не заподозрил. А ведь должен был, просто обязан. Старею, что ли? А если Тараненко не только ученый? Если он попутно работает на правительство или приватно на кого-нибудь из верхов? В конце концов, информация о дупликаторе могла просочиться и дальше под брюшье зоны. Дошла до меня, почему не может дойти еще до кого-нибудь достаточно крупного, кто в состоянии подобную штуку удержать в руках и внятно ее распорядиться. Тем более времени прошло много, а я практически не приблизился к цели. 3 сейфа выпотрошено, 4-й, можно сказать, уже тоже. Черт, надо форсировать события. Только как именно? Ступай, обратился Покатилов к посетителю. Продолжай зондировать перемещение ученых и психа с кексом мне найти. Если будет что-то срочное, сразу звони. Кардана с сейфом я сам встречу. Хама, проводи в кассу. Да, босс, дисциплинированно отозвался выступивший из комнаты подручный. Когда дверь за Хамой и посетителем закрылась, Покатилов еще раз перечитал сообщение от кекса. Цель не найдена, мы опоздали. Ждем команду на возвращение или либо дальнейшие инструкции. Подтверждения о том, что кекс получил и прочитал ответ с упомянутыми инструкциями, по-прежнему не было. Если информатор прав, и псих с кексом лишились снаряжения, их молчание объяснимо. Без снаряжения им будет туговато, но вряд ли они станут сидеть в зоне, стараются выйти. От диких земель к безопасному выходу, или, что почти то же самое, стоянки Тараненко, за день дотопать можно. Почти на пути темная долина, а это местечко малоприятное. Один автомат они сохранили, а может и в схронах еще что-то подберут, прорвутся. И сам себя поправил. Вопрос только когда. Время уходит, словно песок сквозь пальцы. Но надо успеть. Еще обязательно нужно сегодня же перехватить кардана, душу из него вынуть, но выяснить. Тот у них сейф или не тот? Если опять не тот, значит все сначала. Глава 24. Тоже не спится? Шепотом спросил кекс, подсаживаясь к столику, за которым псих кипятил очередную кружку воды. Ого, видимо, в щели у подземелья выспался. Чай будешь? Буду. Кекс покосился на батона, который мирно похрапывал на дальнем от стены матрасе. А этот дрыхнет, хоть бы хны. 20 лет есть 20 лет, подумал он с легкой завистью. «Времени сколько?» – спросил кекс, поскольку с утери ПДА лишился единственного хронометра. Псих не пользовался ПДА, зато носил наручные часы со смешным названием «командирские». Тот, кто сталкеров ограбил, часами почему-то пренебрег. Возможно, не счел их сталкерским снаряжением. 5:30. Скоро рассветать начнет. Подкрепимся и ходу. Вспомнив о ПДА, кекс резонно вспомнил о письме боссу. «Слушай, псих, тут какой-нибудь коммуникатор в закромах найдется, чтобы сталкерскую сеть брал. Хоть плохонький. Почту проверить. Вдруг от Покатилова пришло что-нибудь». Псих пожал плечами. «Хрен его знает. Я в этих приборчиках не шибко разбираюсь. Погляди в столе, в ящиках справа. Может, чего и нароешь». Упрашивать кекса было не нужно. Он охотно пошарился по ящичкам и довольно быстро наткнулся на допотопные коммуникаторы 10-летней примерно давности. Теоретически они годились для чтения и отправки почты. Но все батареи, как кекс опасался, были вглухую разряжены. А свежих взять было неоткуда. «Не нашел?» – интересовался псих, когда он вернулся. «Нашел!» – безрадостно вздохнул кекс, присаживаясь на стульчик. «Жаль, толку от них без батарей никакого». «Да фигня, у научников почту глянешь, если дойдем». У кекса медленно вытянулось лицо. «Что значит, если дойдем?» – спросил он с тревогой. «То и значит». Псих пожал плечами. «Сам бы я точно дошел, а с вами? Всякое может случиться. Нам ведь мимо темной долины идти, а возможно и через саму долину. Когда мы на пост шли от поста сюда, ты выглядел увереннее. Когда я иду, я всегда уверен, что дойду», – хмыкнул псих. «А вот когда сижу в безопасности, на всякий случай сомневаюсь. Не обращай внимания, кекс. Я хотел сказать, если дойдем, так у ученых почту глянешь. А если не дойдем, вообще пофиг нам почта». «Да ну тебя», – буркнул кекс недовольно. «С такими похоронными настроениями только в темную долину идти. А вот мы сейчас чайку, и все настроения мигом разгоним. Давай кружку». Кекс подал. Чай впрямь отвлек от похоронных настроений, зато обострил другую проблему. «Слушай, псих, а где тут отлить можно? То наружу как-то неохота». «Да вон в углу. Решетку видишь? Вот сквозь нее. Как управишься, водички плеснешь. Там что-то вроде стока имеется. А вот если по-крупному погать, это извиняй. Придется терпеть до выхода». «Не», — кекс стал, — «по-крупному как-нибудь потом. Не басы там все кругом», — проворчал псих. «Аккуратненько, а то вонять будет смерть врагам. Кекс махнулся. После всего по совету психа плеснул из кружки на решетку и на руки, потом вернулся за стол. «Знаешь что?» – задумчиво сообщил ему псих. «Я полагаю, нас обчистили бюро». «Почему ты так решил?» – осторожно поинтересовался Кекс. «Запах. Я сейчас сидел, анализировал и вспомнил, что после того, как мы там проснулись, ощущался легкий запах. Ну, скажем так, не шибко чистоплотного существа. Бюреры именно так и смердят. Обычный сталкер, просиди он хоть год в зоне без душа, пованивает, естественно, но не так интенсивно. Снорк, как ни странно, тоже. Бюреры да карлики, только их можно унюхать раньше, чем узреть. Лучше всю эту вонь перебивает табачный дым. А мы все трое не курим». «Бррр», – прервал его Кекс. «Как-то я не врублюсь, к чему ты клонишь. Ну и что, что не курим? Мы чувствуем запахи лучше, понимаешь? Большинство сталкеров на моем месте не вспомнило бы о бюрерах. И еще, помнишь, Дима Шухов, когда советовал оставить на посту автомат, сказал что-то вроде, раз никто из вас не курит, оставьте, мол, ствол, может помочь. Я еще тогда гадал, какая может быть связь между «не курим» и «оставьте ствол». Вот и теперь гадаю, у тебя никаких мыслей на этот счет нету, а?» Кекс, несколько сбитый с толку неожиданными умозаключениями напарника, отрицательно помотал головой. «Должна быть связь, должна», – с уверенностью произнес псих. Дима Шухов обычно говорит загадками, но расшифровываешь их, как правило, уже постфактум. Что такого нам, видимо, встретится, связанное с запахами? Запомни это, Кекс. Хорошенько запомни. «Запомни», – пробормотал Кекс. «Хорошенько запомню». «Чушь какая-то», – подумал он про себя. «А с другой стороны, мало ли какая чушь в зоне может жизнь спасти. Так что лучше запомню». И еще Кекс подумал, что у психа периодически случается малопонятное окружающим озарение, после которых он делает некие выводы и строит дальнейшее поведение согласно этим выводам. Мутант псих или не мутант, озарение на него снизошходит. Или же он просто умеет мыслить логически, не так уж и важно. Важно то, что псих серьезно воспринимает любую мелочь, любую деталь. Это иногда кажется смешным и непонятным. И, скорее всего, напрасно. В зоне только так и нужно. И только в этом случае у тебя есть шанс стать сильнее зоны. Стать сильнее, а значит выжить. «А чего ты, как сюда пришли, на батона вдруг вызвелся?» Понизив голос, спросил псих. Кекс недовольно поморщился. «Болтать много стал. Молодняк надо в узде держать и периодически осаживать, а то на голову сядет. Сегодня в разговор встрял, завтра приказы ослушался, а послезавтра тебе нож под лопатку всадит и хабар твой по твоим же каналам сдаст. Барыгам разным пофиг, у кого артефакты скупать, у того, кто их кровью и потом добывает, или у бандитов и ут всяких. Считай это воспитанием». «Ну да», – вдохнул псих, – «и тут дедовщина. Никуда без этого». «А что дедовщина? Я силой в отмычке никого не загонял. Когда нанимались, сразу предупредил. Буду дрючить. Кому не нравится, скатертью дорога. У нас не Казаностро, выход свободный, если никому ничего не задолжал. Я хоть дрючу, так и обучаю. Больше года без потерь ходим. Ко мне в команду очередь постоянно. А тот же Басмач, до того, как с Федой спелся, каждую ходку двоих-троих в зоне оставлял». «Да уж», – вздохнул псих вторично, – «у нас дедовщина, в общем-то, была, но не шибко крутая. И знаешь почему? С тем же молодым завтра идти фланги маслать, а у него рожок полный, и твоя спина в нескольких шагах впереди. Сто раз подумаешь, прежде чем молодого взрючить за что-нибудь. Псих, расскажи, как тебе наше время, а? В сравнении с твоим. Многое, наверное, изменилось. Мы тут живем, фиг на что внимание обращаем, а ты, можешь сказать, с луны свалился. Что изменилось? Что поразило больше всего? Расскажи, интересно». «Расскажи», – пробурчал псих. «Раз тут расскажешь в двух словах. Все изменилось. Мобильники эти ваши, телевизоры плоские, машины обтекаемые. Как сравню с дядькиным запорожцем, не знаю, плакать или смеяться. Каждый делает, что хочет. Вот к этому до сих пор не привыкну. В совке у каждого все было расписано на годы вперед. Роддом, ясли, детский сад, школа. Дальше варианты. Или сначала на завод, а потом в армию. Или сначала в армию, а потом на завод. Ну, некоторые в институты поступали, не без этого. Такие потом на том же заводе мастерами, да инженерами числились. Но суть одна. А с 8 до 17 вкалывай, потом по пиву и домой. Беспросветно все было, понимаешь? Наперед было ясно, что кроме завода и пивнухи задрипанной, ты в этой жизни хрен чего увидишь. За границу не пускали, за тунеядство сажали, по телевизору елей и вранье, а в магазинах шаром покати, простому народу жрать нечего. Тут в Украине еще ничего было. А вот когда к нам родственники из Сибири приехали в начале 80-х, так брательник мой 12-летний, когда мама на стол копченой колбасы нарезала, своего батю Серебряка шепотом спрашивал: «Папа, а что это такое? Прикинь, пацан за 12 лет ни разу не видел копченой колбасы. За первым пивом в очереди стояли по несколько часов, и пиво было только двух сортов. Пиво есть и пиво нет. В очереди быстрее по роже гребешь, чем пиво купишь. Я до сих пор, как в магазин какой-нибудь зайду, глаза разбегаются. Не только в смысле жратвы и питья, в смысле шмоток тоже. У нас в магазинах один тихий ужас продавался. Покойник и тот постеснялся бы надеть. А с другой стороны, нищих вроде не было, попрошаек не было, на подъездах замков не было, и никто с лестничных площадок детские коляски, велосипеды не тырил. У домов палисадники, цветочки, вишни, яблони. Мы лазили, рвали, ели, никто слова не говорил. А сейчас или двухметровый забор бетонный вокруг сада, или вытоптанная земля, ни травинки. Помню, мужики во дворе после работы в домино резались, а по выходным, бывало, телек с первого этажа на улицу вынесут, на табуретку поставят и футбол смотрят. На столе закуска, выпивка. До сих пор не пойму, откуда все бралось, если в магазинах пусто было. Я квартиру сейчас снимаю в городке, в хрущобе, год уже, так соседи даже не здороваются. Ладно со мной, я, бывает, неделями в зоне торчу, дома не появляюсь, откуда им меня знать. Но они же и между собой не здороваются, я сколько раз видел. Не пойму я этого. И злые все какие-то стали. Детей вечером на улицу отпускать боятся. И правильно делают. Я уже понял. А мы допоздна по дворам гоняли. И ничего. Никто не ругал. Никто на нас не покушался. Кек слушал, разве что только рот не разинув. Ему и впрямь было интересно. Фактически псих родился в те же годы, что и родители Кекса. Плюс-минус немного. Страну под названием СССР они застали только в детстве. А вместе с детством родителей закончилась и страна. А Россия теперь за граница, выехать замучишься. Паспорта, таможни, границы. Да и отношения у русских с украинцами, как у кошки с собакой. А когда-то жили вместе, дружили, роднились и ничего. Откуда вражда взялась, теперь и не понять. Кекс подозревал, что сверху, от доблестных правителей, которым всегда начхать было на трудовой люд, как бы он ни назывался, русскими, украинцами или как-либо еще. Особо в этом деле отличился рябой украинский президент, который только Гитлера не успел произвести в национальные герои, и девизом у которого на долгие годы стало «Аби як, али не та, так, як у москалив». «Аби як» обычно получалось из рук вон паршиво. В России тоже не все гладко было. Одна история с беспардонно кинувшей всю страну Альфа-банком, чего стоит. И ведь никого в итоге не наказали. Офисы Альфа-банка, конечно, разнесли в щепы и крошку стеклянную, но стало ли кому-нибудь от этого хоть сколько-нибудь легче? Ага, сейчас. Псих даже по-своему счастлив. Все эти бури и ужасы он благополучно проспал. Закруглился псих довольно неожиданно. А пиво, ничего, тут не возразишь, стало лучше. И много его. Какой хочешь, такой и выбирай. И всегда купить можно, даже среди ночи. Наверное, того народ испивается, того и злобится. Теперешняя жизнь больше похожа на праздник, чем на будни. Все доступно, были бы деньги. Кто же будет работать, если деньги может просто отнять? Оттого и преступность, оттого и заводы встали, оттого и ближнего своего стукнуть тянет, а не здравия ему пожелать. Такие вот дела, сталкер Кекс, по моему архаичному мнению. Кекс вздохнул и покачал головой. Правду люди говорят, хорошо там, где нас нет. Видать, в смысле времен оно тоже справедливо. Но я, честно говоря, не согласился бы в вашем времени жить. Уж больно жуткие вещи иногда о совке слышу. Я не менее жуткие вещи в вашем времени вижу, буркнул псих и поглядел на часы. Надо двигать, пожалуй. Раньше выйдем, моложе дембельнемся. Давай, буди батона. Псих был прав. Если снаружи расцвело, а скорее всего так оно и есть, нужно выходить. Кек встал, едва не стукнувшись макушкой о низкий потолок, и бочком пошел к храпящему батону. Не сильно пнув его под ребра, Кекс в голос скомандовал. «Подъем! Вставай, батон! Лафа кончилась! Стартуем!» Отмычка тоже вскинулся, поморгал, провел ладонями по припухшему от сна лицу, кашлянул и прохрипел. «Ага, все, встаю!» Псих деловито укладывал патроны, сама автоматия и сухари в единственный вещмешок, который предполагалось взять с собой. Минут через пять все были готовы. Вещмешок, естественно, вьючили на батона. Из оружия в схроне нашлись только калаши, поэтому вооружены все трое были одинаково. ПМ Кекс вернул себе, гранаты как поделили на посту автоинспекции, так больше не тасовали. Но, выдохнул Кекс вопросительно, двинули? Псих отчетом маялся перед задраенным люком, вертел головой, словно прислушался. «Что такое?» – насторожился Текс. «Снаружи кто-то есть», – недовольно пробурчал псих. «Не пойму, кто. Мутант вроде. Одиночка». Текс в который раз пожалел об украденном ПДА. Без него он чувствовал себя в зоне, как без рук. Приходилось полагаться на сверхъестественное чутье психа, но Текс знал, что все сверхъестественное рано или поздно дает сбой. В отличие от бездушной механики электроники. Хотя нет, неверно, механика электроника тоже сбоит, но все равно веры ей как-то больше. Биосканер, к примеру, Текса ни разу еще не подводил. А не подведет ли чутье психа? Иди знай. Хотелось надеяться, что нет. Дождем немного, решил псих. По-моему, оно нас не чует, просто рыщет. Сейчас уйдет. Будем надеяться, подумал Текс, усаживаясь на краешек матраса. Рядом тотчас примостился батон и, конечно же, наладился подремать. Текс сердито пихнул его в бок. Алло, не спим. По команде подъем, наступило светлое время суток. Вот что точно не изменилось за 40 лет, флегматично заметил псих, так это армейские шуточки. Минут 15 сталкеры просидели в запертом схроне, прежде чем псих решил, что можно выходить. Но что-то по определению психа смущало. Не выглядел он совершенно спокойным, хоть убей. Сначала долго не решался тронуть запор. Потом, когда снегрок лязгом люк разблокировался, он какое-то время стоял, прислушивался. Но через пару минут все же решился. «Так», – прошептал он, – «делаем все быстро». И, открывая люк, батон выскакиваешь, и вот этот, – псих показал рукой, какой именно, – сектор на ствол. А «если что видишь, стреляй, не задумываясь, и постарайся попасть. Ты, Кекс, берешь соседний сектор, правее. В рост старайтесь не вставать, будьте готовы в любой момент залечь, но так, чтобы стрелять было можно. Ясно?» Кекс просто кивнул, батон сипло ответил «ясно», и в который уже раз закашлялся. «Поехали!» – псих толкнул люк вверх и отбросил его, освобождая круглый лаз в коллектор. Батон, загодя поставивший ногу на ступеньку стремянки, пружинисто распрямился и выскочил наружу, словно пробка из бутылки с шампанским. Кекс тоже оттолкнулся от ступеньки и еще в прыжке осознал, что батон уже стреляет. Заметить Кекс мало что успел. В его секторе обнаружился неряшливо одетый мужичок с обрезом в руках. Хорошо, что стоял он боком и не успел ничего предпринять. Кекс саданул по нему короткой в 3 патрона очередью и попал в голову. Мужичок рухнул, сбрыкнув в сторону Кекса ногами, а сам Кекс охнул и обмяк. В голове неожиданно вспух раскаленный ком, мышцы расслабились, а в глазах потемнело. Еще он слышал, как позади хлопнул одиночный выстрел, а потом, теряя сознание, повалился на землю. А секундой позже ком в голове исчез, разом, мгновенно. Кекс так и не успел лишиться чувств, тело снова слушалось его, а зрение вернулось. Кекс вскочил очень вовремя, потому что прямо на них, рядом, держа на изготовку автомат, стоял батон. Перли 2 зомби и облезлый, но весьма шустрый тушкан. Первым Кекс снял тушкана, очень удачно прострелив ему шею. Потом, совершенно автоматически, не задумываясь и не рассуждая, перебил ближнему зомби колени. Во второго выстрелил то ли батон, то ли псих, и зомби вообще лишился правой ноги. Он пытался ползти, но быстро это делать все равно не мог. Псих тем временем вернул отброшенный люк на место, по-быстрому присыпал его листвой и ветками и прикрикнул на спутников. «Шевелись, давайте за мной!» Кекс охотно повиновался, тем более, что ползущий зомби одолел уже половину пути. Батон замкнул цепочку. Метров через 100 псих на несколько мгновений задержался у трупа, который сначала показался Кексу человеческим. Кекс тоже взглянул. Вместо лица он увидел сплошное кровавое месиво. Одежда на убитом была старая и заношенная, с дырами и прорехами. Обуви не было вовсе. Еще Кексу показалось, что у трупа неповерно большая голова, точнее то, что от нее осталось. А потом Кекс понял. «Да это же контролер», — сказал он запоздало, пугаясь. «Был контролер», — без тени улыбки поправил псих. «А теперь просто жмурик. Ладно, побежали». Позади Гнусава причитал неугомонный зомби, так что Кекс не стал втолковывать психу ничего о вреде безумных забегов по зоне. Пусть его. Раз бежит, значит так надо. В конце концов, он мутант, поэтому лучше знает, что в зоне уместно, а что нет. Из бывшей свиты контролера Кекс приметил еще тройку слепых собак. Мертвых, естественно. Застреленных, надо понимать, психом. Бежали минут 5-7, потом псих заметно снизил темп, а там и вовсе перешел на шаг. «Как мозги, гвардия?» «В норме?» – вернулся и спросил, не останавливаясь. Кекс прислушался к собственным ощущениям. Вроде бы все было в норме. Контролер попросту не успел его взять на поводок. «Норма», – заверил он. «А ты, батон, в башке гудит», – признался отмычка, – «но уже меньше». «Жить будешь?» «Буду», – уверенно заявил батон. «Назло врагам». «Молодца!» – похвалил Тих. Отец припомнил минуты перед выходом из схрона и укоризненно кинул ему. «Ты ж говорил, снаружи кто-то один. А я, блин, на это и рассчитывал. Ничего, хорошо сработали, молодки сталкеры. Контролера иначе не взять. Надо, чтобы двое-трое показались, а оставшись его снял, пока он колпак набросить пытается. Я заметил, тех, кто о контролере еще не знает, он берет вдвое-втрое дольше обычного. А кто знает, или духом падают, или пугаются, или сдаются заранее, черт его разберет. А уж если взглядом с контролером успеет встретиться... Все, пиши пропало. Так что все я правильно делал, ради вас же». Потом смолчал, текст в сердцах ругнулся в сторону. Но как бы там ни было, псих действительно поступил единственным верным способом. И счастье, что он наделен даром чувствовать в создании зоны даже из-под земли. Иначе сталкерская доля кекса и батона 100% закончилась бы, как у того оборного мужичка с обрезом. Неделю-другую под колпаком у контролера, без проблеска мысли в головах, а потом неизбежная смерть телесной оболочки, либо от чьей-нибудь пули, либо от когтей или зубов какого-нибудь монстра. У тех, кто пробыл под управлением контролера дольше 7, но максимум 10 минут, необратимо разрушается личность, хотя мозг сам по себе продолжает функционировать. Кекс справедливо полагал, что это гораздо хуже, чем смерть. Тем временем над зоной входил в силу очередной тускло-серый день. Небо совершенно беспросветно затянуло тучами, чуть-чуть посветлее выглядело только на востоке, там, где карабкалось к зениту невидимое с земли солнце. Похоже, что собирался дождь. С северо-запада наползала совсем уж темная, будто свинцовая туча, нагоняла троицу сталкеров. Слева виднелись пологие холмы, за которыми были расположены военные склады, самое начало милитари. Поэтому Кекс мало нервничал, зверя там водилось предостаточно, да и бандюков шастало немало. Справа оставались трущобы, возле бара 100 рентген, для зоны местность просто супер оживленная. В плюс играл тот факт, что в ближних окрестностях бара издавна соблюдалось негласное перемирие. Даже самые безбашенные беспредельщики из уголовников никого тут не трогали. Или с шиком двигали в бар гулять, или расползались по схронам отсыпаться и зализывать последствия гулянок. Псих вел примерно посередине между холмами и уже видимыми крайними пакгаузами, началом трущоб. Если никуда не отклоняться и идти на юго-восток, часа 2,5-3, выйдешь точнёхонько к темной долине. Но Кекс предполагал, что они все-таки отвернут к югу и в дальнейшем проскочат между долиной и свалкой. А там финальный рывок по самой окраине зоны и все, уже до периметра рукой подать. Если не тормозить, к вечеру вполне можно успеть. Жаль, что в зоне не тормозить почти никогда не получается. Траверс-бара они миновали успешно и действительно потом отклонились к югу, как Кекс и предполагал. Дождик накрыл их недалеке от трущоб, все натянули капюшоны и невольно сутулились. Под дождем любой человек, которому некуда спрятаться, норовит сгорбиться и нахохлиться. Видимо, сильно ухудшилось, но, с другой стороны, их самих тоже теперь можно было заметить только вблизи. Однако, с третьей стороны, далеко не все твари зоны пользуются для ориентировки зрением. От псиоников, к примеру, никакой дождь не укроет. В общем, Кекс шел и молился, чтобы им никто не встретился, пользующийся тепловой или ультразвуковой локацией, вроде псевдогадюк или нетопорей. Отбиться отбились бы, конечно, но это, во-первых, задержка, во-вторых, трата боеприпасов, которых, увы, не густо. Да неохота под этим чертом дождем что-либо делать, даже руки из карманов неохота вынимать. До барахолки на свалке было уже рукой подать, когда псих замедлился, а потом вообще встал. Кекс насторожился, приподнял на морщи край капюшона и смотрелся вперед. Так и есть. На фоне серой пелены дождя вдалеке смутно проступали чуть более темные человеческие фигуры. 4. 3 обычные, а 4-й поперек себя толще. «Уж не Феда ли это с приятелями?» – предположил Кекс шепотом. «Шут его знает, не вижу». Тоже шепотом отозвался псих. «У Феда комбез приметный», — сообщил Кекс со знанием дела. «На заказ шитый, потому как фирменных такого размера не бывает. С оранжевыми вставками. Вставки видишь? Пока нет. Черт, я тоже далеко. Бинокль бы». «Они нас видят. Причем бинокль», — угрюмо сказал псих. «Это точно не вояки. Те по четверо обычно не ходят. Стволы к бою и пошли. Только не дергайтесь. Вдруг испугаются и сами палить начнут». Кекс стиснул зубы и перевесил автомат на грудь. Они пошли дальше медленнее, чем раньше. Четверка тоже двинулась, как и раньше, навстречу, почти лоб в лоб. «По-моему, таки Феда», — сказал Кекс без уверенности, но с надеждой. Еще через пару сотен метров отпали последние сомнения. Курсом на север, минуя свалку, двигалась команда басмача без самого басмача. Толстяк Феда, Жучара, Мухомор и Дунай. Мухомора и Феду Кекс знал давно и прекрасно, а Жучару так и вовсе числил в приятелях-собутыльниках. Если бы не странный наезд со стороны басмача в начале нынешнего выхода, Кекс вообще не беспокоился бы. Но обстоятельства сложились таким образом, что басмач был убит психом. И неизвестно, знают об этом дружки басмача или нет. Вдруг знают. И вдруг предъявят психу с Кексом обоснованные претензии. Басмач спору нет. Повел себя не по уму и не по сталкерскому закону. Но поди это теперь, докажи. Когда сталкерские команды разделяют от силы шагов 50, Жучара предупредительно поднял руку и крикнул. «Кекс!» Кекс показался из-за спины психа и вскинул руку в ответном жесте. «Жучара! Мы! Все путем!» Две группы сошлись в чистом поле под непрекращающимся дождем. «Здорово, бродяги!» – бодро поздоровался Кекс. «Куда путь держите, если, конечно, не секрет?» «И вам привет, бродяги!» – ответил Жучара, насколько можно было судить, нейтрально. «Хорошо, что мы вас встретили». Вопрос о цели похода Жучара изящно проигнорировал. «Батон, поглядывай по сторонам», – велел Кекс отмычки. «Мы тут пока потолкуем». Тот послушно кивнул и отошел метров на 30 назад. Из четверки, поглядывая по сторонам, отрядили Дуная. Феда, пыхтя, вертел головой, словно выискивал, куда присесть. Мухомор фыркнул, сдувая с кончика носа дождевую каплю. Псих помалкивал, видимо, уступив инициативу Кексу. «А где басмач?» – решился и спросил Кекс, как мог нейтрально. «Мы думали, вы знаете», – сказал Мухомор, как показалось Кексу, не очень приветлив и поморщился. На кончике носа медленно скапливалась новая капля. Кекс глотнул, лихорадочно соображая, как вести себя дальше, но, к счастью, дружок Жучара решил внести ясность в ситуацию. «Не дергайся, Кекс. Мы подозреваем, что басмача положили вы. Но никто не в претензии. Басмач нас кинул. Снюхался с гастролерами какими-то пришлыми, залетными, и собирался с ними захапать то, что мы долго искали и нудно. Так что мы вам даже в известной степени благодарны. Мутный был человек, басмач». У Кекса отлегло от сердца, но полностью расслабиться он себе все же не позволил. «Друзья-приятели, перед тобой или нет, истинных устремлений все равно остаются тайной. Слова произнесены, но это только слова. А какие за ними прячутся мысли и резоны, поди, угадай. Лучше быть начеку. Может, расскажете, как все случилось?» – попросил Жучара. «А что, вы уже знаете?» – поинтересовался Кекс, чтобы два раза не повторять. Жучара хмыкнул. Уловка была довольно простая и прозрачная. Открытым текстом она звучала примерно так. «Хотелось бы понять, что вам известно, дабы не выболтать чего-нибудь лишнего». «Да что тут особо знать? Всем известно было, что идете вы на Янтарь. И тут валится сообщение о смерти басмача. Грабанулся он примерно на вашей трассе и примерно там, где вы в этот момент находились. Я понимаю, что на агропроме и около кто угодно может шататься, но сам посуди. Так уж случилось, что мы примерно представляем, зачем вас послал Покатилов. Мы и сами это ищем. И басмач тоже это давно искал. И вот, когда у нас на руках появился неплохой козырь, басмач нас кидает и гонится за вами. А потом приходит сообщение о его гибели. А твоей с батоном не приходит. И что мы должны подумать, а? Да, пробурчал Пекс, несложная арифметика. В общем, примерно так все и вышло. Басмач начал петь, будто его послал Покатилов в подмогу. Но Покатилов не мог никого послать, по крайней мере, в тот момент. Кстати, Жучара, я без ПДА остался. Почту надо глянуть, ну просто позарез. Я смотрю, и рюкзачка нет. Жучара мазнул взглядом по психу тоже. Да и уходил ты не с калашом. «Прикрутило», – сознался Кекс. «Обчистили нас. Хорошо до ухоронки целыми дотопали. Так чего, ПДА дашь на пару минут?» Жучара полез за пазуху. «Держи», – он протянул гаджет Кексу. «Только быстро, и не залей, ешь, твою медь, каплет же». Кекс промычал что-то такое, чего и сам толком не понял, и с готовностью цапнул ПДА. Влезть в сеть и войти в свой почтовый ящик было делом 10 секунд. На 11 секунде открылся список входящих писем. Непрочитанных было два, оба от Покатилова. Кекс внимательно прочел оба, потом вышел из ящика и сбросил соединение. «Спасибо, Жучара», и прошептал несколько слов на ухо психу. Тот выслушал и кивнул. «Ну что, бродяги, нам бы поспешить. Если вопросов больше не имеете, мы двинем». «Да какие вопросы?» – пожал плечами Жучара. «Вроде никаких. Может, подбросить чего-то снаряжение или харчей?» «Не», – сказал Кекс. «Вам нужнее, а мы на выход уже. Дотопаем». «Как хотите», – вздохнул Жучара, – «удачно дотопать. И вам того же. Батон, давай сюда». Пока отмычка трусцой бежал к ним, Кекс по очереди пожал руки четверке сталкеров. Псих просто кивнул им всем сразу. Разошлись. У Кекса заметно улучшилось настроение. Во-первых, он наконец-то прочел инструкции Покатилова и стало понятно, куда именно идти. Во-вторых, вроде бы разрешилось недоразумение с Басмачом. К счастью, ни Жучара, ни остальные парни из бывшей команды Басмача к странному поведению главаря никакого отношения не имели. Кекс страшно не любил разочаровываться в приятелях, хотя иногда, увы, это все же происходило. «Куда топаем? Точнее, можешь сказать?» – на ходу поинтересовался псих. «Могу», – усмехнулся Кекс. «В сторону второго восточного блокпоста, там, где мы входили. В поле, за желтым яром, ученые должны стоять, нас дожидаться». Псих удовлетворенно кивнул. Кексу показалось, что об ученых он и так знал. «Наверное», – подумал Кекс, – «они с Покатиловым заранее так и договорились». Дождь все лил и лил, почва под ногами окончательно раскисла, сталкеры то и дело оскальзывались. Видимость совсем упала. Окружить и сожрать их маленький отряд сейчас могла даже небольшая стая слепых собак. Одна у троицы оставалась надежда на психа, на то, что его аномальные способности не подведут. Минут через 20 после расставания с Жучарой и его дружками псих чуть замедлил шаг. «Глядите», — сказал он и указал куда-то влево. Кекс с батоном взглянули. То, что показывал им псих, немного походило на гигантские песочные часы, вкопанные в землю ровно наполовину. Пределы окружности диаметров метров около 3 собирались капли и струи дождя с площади раз в 10 больше. На промокшей земле образовалась идеально круглая лужа, причем уровень воды в ней был заметно выше уровня окружающей почвы. Лужа больше всего походила на линзу из какой-то вязкой жидкости. «Это что такое?» – пробормотал изумленный батон, снова позабывшая субординации. «Плешь», – охотно пояснил псих. «Область повышенной гравитации. Сунешься – расплющит». «Ишь ты», – качал головой батон. «Вот значит, как она во время дождя выглядит». Когда псих, Кекс и батон окончательно скрылись из виду, Федо дал знак, и все остановились. «Дунай», – тихо сказал Мухомор, – «вернись метров на 100, пригляди. Вдруг появится кто, свистнешь». Сталкер молчун безмолвно кивнул и ушлепал по мелким лужицам на юг, туда, откуда они недавно пришли. Жучара без приглашения вынул ПДА, включил его и протянул в Феде. Толстяк-следопыт по совместительству был в команде также спецом по гаджетам и компьютерам. Он быстро и сноровисто коснулся тачскрина кончиками пальцев, раз, другой, третий. Последний загруженный адрес, почтовый ящик, логин и пароль. Их Кекс, ясное дело, затер. И проследил, чтобы услужливый мел клиент не сохранил на будущее. Но Федо не слишком этому расстроился. ПДА всех членов команды он давно подсадил простенькую резидентскую программу, которая большую часть времени просто тихонько сидела в памяти. Но когда кто-нибудь с такого ПДА проходил процедуру парольного входа на какой-нибудь ресурс, программка аккуратно фиксировала адрес ресурса, имя пользователя и его пароль. Имя и пароль программка считывала с контроллера виртуальной клавиатуры в виде последовательности нажатий на клавиши, а адрес из соответствующего поля браузера. Через пару минут Федор благополучно влез в почтовый ящик Кекса, а еще через несколько секунд прочел оба свежих письма от Покатилова и несколько старых. Потом оторвался от гаджета и подставил дождику округлое с двумя подбородками лицо. «Верно идем», – сказал Толстяк и довольно улыбнулся. «И это все-таки сейф». Мухомор хищно оскалился и вскинул правую руку со сжатым кулаком, словно футболист, забивший победный гол на последней минуте финального матча. Жучара попытался щелкнуть пальцами, но руки были мокрыми и скользкими. Вместо отчетливого звука получилось вязкое черти что. Однако Жучара ничуть не расстроился, потому что новость была прекрасная. Еще через минуту Мухомор тихо свистнул, и на зов тотчас явился Дунай. Четверка сталкеров вытянулась в цепочку и двинулась прежним курсом. На бар 100 рентген.